Глава 25. Когда Кардана взяли под локотки, он, естественно, удивился. Сильно, чтобы не сказать неимоверно. Удивился его собеседник. Покатилов намеренно не думал о нем, как о заказчике. Заказчик невидим и лично на подобные встречи никогда не ходит. А этот всего лишь исполнитель. А вполне вероятно, что высокопоставленный, приближенный к заказчику, но исполнитель. А ведь у меня такого нет, неожиданно подумал Покатилов. Вот такого. Проверенного и приближенного. Не считать же особенно поверенным хаму. Собеседник Кардана что-то жестко выговаривал ребятам транса. Покатило даже примерно представлял, что, мол, не знаете, с кем связались, сейчас, мол, примчится кавалерия и тогда. На кавалерию этот усатый хлыщ надеялся зря. Кавалерия в полном составе, все шестеро, лежала мордами вниз за вагончиком закусочной, и за ними активно присматривали даже не люди Покатилова, а патрульные с гарнизона, сумрачные ребята, в полной боевой, вплоть до шлемов и брони. Они же, собственно, кавалерию спеленали. Зря, конечно, эти умники назначили встречу в уличной забегаловке. С одной стороны, все просматривается, но ведь смогли же кавалерию спеленать так, что ни Кардан, ни его собеседник ничего не заметили. Тут и оно. Транс тем временем надоело слушать пустые угрозы, и он просто перенес собеседника Кардана вместе с креслом за полускрытый живой изгородью столик Покатилова. Осекся тот тип еще в воздухе. За столиком он сразу же вперился взглядом в Покатилова и слегка побледнел. Узнал, значит. Это хорошо. Кардан, чуть возвысив голос, произнес Покатилов. Тебе особое приглашение нужно или как? Один из мальчиков транса легко ткнул Кардана в плечо, и тот без лишних разговоров встал. Он был на полголовы выше означенного мальчика, но заметно уже. Кардан выглядел спокойнее своего недавнего собеседника. Во всяком случае, деревянности в его походке не было. И в помине, да и лицо мало что выражало. «Назовись», – потребовал Покатилов, обращаясь к собеседнику Кардана. Тот насупился, неохотно пробурчал. «Ну, допустим, Баграмов». «Баграмов так Баграмов», – подумал Покатилов с неожиданным равнодушием. «Какая мне разница, кого колоть?» «Кто твой хозяин?» – спросил он краем глаза, наблюдая, как из багажника машины Кардана, припаркованной напротив забегаловки, перегружают в болотного цвета ленд-крузер злополучный конторский сейф, притащенный Карданом из зоны и стопроцентно пустой. Баграмов подбоченился и с достоинством произнес. «Я представляю интересы одной малоизвестной, но весьма могущественной компании, входящей в картель. Срал я на твой картель», – неприветливо перебил Покатилов. «Ты мне имя хозяина назови. Имя и все. Назовешь, потом еще пару вопросов, и я тебя, наверное, даже отпущу. Даже велю ребятам до автобуса довести, чтобы ты убрался отсюда раз и навсегда». «Ну, раз дело оборачивается таким образом», – замялся Баграмов, – «я представляю интересы семьи Аслан Гиреевых». «Мелюзга», – сразу определил Покатилов. «Я даже не слышал. Да и по повадкам было видно, что мелюзга. Что ж, тем лучше. Что должен был доставить из зоны вот он?» Покатилов кивнул на относительно невозмутимого Кардана. Баграмов сделал круглые глаза и выразительно покосился опять же на Кардана, из чего можно было сделать вывод, хоть Кардану и его дружкам о содержимом сейфа не разболтали. И то хлеб. «Сейф», – вслух сказал Баграмов, который, если мне не изменяет зрение, уже перегрузили ваш автомобиль. Покатилов всем корпусом повернулся к Кардану, и столько было напора и мощи в этом движении, что с Кардана мигом слетела напускная невозмутимость. Кардан в них непостижимым образом ссохся и стал вроде бы чуть-чуть ниже, хотя еще минуту назад возвышался над сидящими за столиком, как автобус над легковушкой, даже не маленьким Покатиловым. «А ты мне ничего не хочешь рассказать, сынок?» Кардан напрягся, но быстро сообразил, что темнить нынче не след, и виновато пожал плечами. «А я чего? Я как обычно. Заказали, пошел. Какая мне разница, что и для кого волочь? Сейф так сейф. И приволок. А денег, между прочим, не получил». Покатилов хмыкнул. «Корыстная у тебя, Кардан, душа. Хотя, если честь по чести разобраться, бескорыстные в зоны не ходят. Не бзди, получишь свою монету. Считай, что заказ я перекупил. Садись сейчас свою таратайку, иду в мой бар. Я скоро приеду, поглядим на твой сейф и решим, сколько ты со своими обормотками заработал. Доступно?» Кардан самую малость повеселел. Он еще не верил Покатилову до конца, подозревал возможные трудности, но уже осознал, что лично для него все далеко не безнадежно. «Доступно вполне», – Кардан утвердительно кивнул. И осторожно справился. «Прям уже ехать?» Прямо уже и едь, фыркнул Покатилов. В баре можешь пиво треснуть, даже если в карманах пусто нальют. Только водки не пей. Поговорим, тогда гуляй хоть неделю напролет. Не люблю пьяные разговоры. Уяснил? В полной мере, заверил Кардан и встал. На Баграмова он так и не взглянул. Даже, как показалось Покатилову, намеренно избегал в ту сторону смотреть. Пересек площадку под навесом, вышел за ограду, повертел головой перед проезжей частью, пропуская одинокий грузовик, забрался в свой рван, развернулся и уехал. Некоторое время Покатилов сумрачно молчал. Потом, не отрывая взгляда от пластиковой столешницы, словно бы никому конкретно не обращаясь, заговорил. Из сложившейся ситуации я вижу два выхода. В принципе, мне оба подходят, и уж точно ни один не огорчит. Тебя можно закопать где-нибудь в буферной зоне, за ближайшим блокпостом. С глаз долой и сердце вон. И лбов твоих рядышком, там места много. Никаких шансов, что найдут. Туда даже ментов не пускают. А военным гражданские дрязги, да задницы. Они зону охраняют. Да и половина из них у меня на содержании. Как скажу, так и будет. Но можно тебя и отпустить. Просто отпустить и все. Хочешь, беги от своего Аслангирея, хочешь, беги к нему. Меня-то мало беспокоит. Если твой хозяин не дурак, сюда он больше не полезет. В общем, давай, рассказывай все от корки до корки, и тогда твоя судьба может склониться ко второму варианту. Баграмов побледнел пуще прежнего, но в целом держался неплохо. Покатилов видел на его месте немало людей, с виду более смелых, на деле быстро мочивших подштанники. Решился Баграмов быстро, но вывалить все подряд на Покатилова не спешил. Не глотал окончания, не брызгал слюной. Изложил все довольно коротко, деловито и последовательно. Нас интересует составной артефакт, условно именуемый дупликатором. Формируется он из обыкновенного сейфа, какие производили в 90-х годах прошлого века в России, если не совсем точно, из одной вполне конкретной двухсекционной модификации. ГОСТ, извините, наизусть не помню, в компе записано. Так вот, дупликатор начинает проявлять интересующиеся на свойства, если артефакты начального уровня жвачка и вязальная спица особым образом расположить в верхней секции такого сейфа. По имеющимся данным, артефакт вязальной спицы существует в единственном экземпляре. Артефактов жвачка несколько, точнее их число неизвестно. Известно только, что почти все найденные экземпляры сосредоточены в руках одной из исследовательских групп местного института. Сейф годится любой, главное, чтобы он был упомянутой модификацией. Артефакт вязальной спицы необходимо как можно более продолжительное время хранить непосредственно в сейфе, иначе рабочие свойства на неопределенный период пропадают, вероятно, имеет место эффект зарядки. На нас вышло некое лицо, предложившее информировать о текущем местоположении вязальной спицы. Связь была односторонняя, посредством звонка по мобильному. Местом был назван бывший пост автоинспекции на западной дороге, примерно за локацией Янтарь. Я нанял группу местных авантюристов, и сейф они принесли. Но я абсолютно уверен, что вязальной спицы в нем нет. Упомянутые авантюристы, главаря которых вы только что отослали к себе в бар, либо затеяли собственную игру, либо были банально ограблены. Большего я выяснить не успел. Помешали ваши люди. Это все. Складно поешь. В словах Покатилова мелькнуло толик уважения. Главное, ничего лишнего. Я оценил. Из того, что рассказал Баграмов, хозяин бара Вотруба знал не все. К примеру, о взаимодействии жвачки и спицы с сейфом слышал впервые. До сих пор он полагал, что дупликатор – компактная и законченная система, а не составная. Если два артефакта работают с любым сейфом, пусть даже единственной модификацией, вообще прекрасно, лишь бы работали. Вместе с тем Покатилов прекрасно понимал, что стопроцентно верить услышанному все равно нельзя. Мало ли что этот Баграмов наплел. Судя по тому, как слухо исчерпывающе он обрисовал ситуацию, самообладание и мозгов ему не занимать. Даже при том, что он, очевидно, струхнул, да и кто бы на месте не струхнул. Вполне возможно, что Баграмов сказал не все. Или, наоборот, сказал больше, дополнил правду выдумками. Решил выиграть время, к примеру. В то, что его отпустит, он верит вряд ли. И правильно делает, отпускать его глупо. Но и закапывать глубоко еще глупее, чем отпускать. Телефон информатора. Баграмов развел руками. Извините, не знаю, номер засекречен. Куда он звонил? На твою мобилу? Да. Давай сюда. Покатилов требовательно протянул руку. Баграмов наладился было залезть во внутренний карман куртки, но сразу двое ребят транса шарахнули его по ладонями по плечам. Баграмов замер, оттопырив полу куртки. Один из ребят, то, что стоял слева, выудил из кармана обыкновеннейший коммуникатор и бегло смотрел. даже снял заднюю крышку и взглянул на батарею. Потом аккуратно положил его на стол перед Покатиловым. «Вольно!» – буркнул Покатилов. Ребята тотчас ступили на шаг, встав где раньше. Баграмов выдохнул и отпустил полу куртки. «Ну что же», – процедил Покатилов, – «в зону с лопатами пока не поедем. Поедем ко мне. Считай, что ты принят на работу пока за жизнь и еду. Рабочий день круглосуточный, с рабочего места отлучаться запрещено. Вопросы, даже если они у тебя найдутся, можешь воткнуть себе в задницу». Покатилов чуть заметно повел головой, и Баграмова тотчас поставили на ноги. Руки заламывать не пришлось. К машине новоявленный работник дошагал самостоятельно, хоть и под конвоем. И все же осталось легкое чувство настороженности. Все обошлось ощутимо легче, чем Покатилов изначально предполагал. А если дела идут легко и стройно, жди беды. Сто раз замечено. У стола маячил Транец и терпеливо ждал. Минут через пять Покатилов наконец обратил на него внимание. Повернул голову и вопросительно взглянул. «Что с этими делать?» Транец указал большим пальцем руки себе за спину на вагончик закусочный, за которым вояки стерегли шестерых громил Баграмова. «С этими?» Покатилов ненадолго задумался. «А пусть подбросят им какой-нибудь ерунды на карман, волчьих слез каких-нибудь там или капель, и упекут в кутузку до выяснения. А дальше видно будет». Транец кивнул и бодро направился за вагончик. А еще минут через 10 в придорожной забегаловке прикатил УАЗик из военной прокуратуры. Покатилова к этому моменту за столиком уже не было. Уехал. Первые полчаса в офисе он потратил на кардана. Затем около часа провел в одиночестве, запершись. Потом заявился к Соломону, причем от чего-то лично, и велел отыскать где-нибудь второй сейф старого образца ГОСТ Р-508-62-96. Сдохнуть, но найти. Доставить его в хозяйский кабинет и поставить рядом с первым, недавно привезенным. А после этого направился в запасник, где отбывающие в зону сталкеры подбирали экипировку и оружие. Сейчас там никого не было. Удивленный охранник отпер бронированную дверь, запустил внутрь хозяина и остался в недоумевать снаружи. Недоумевал он недолго. Вскоре явились четверо его коллег из особой наружной команды, еще плачкастые парни из тех группы. По имени охранник технаря не знал, только по прозвищу – Флэш. Еще через четверть часа Покатилов вызвал к бару Чигу на грязно-сером Ниссане. Глава 26. После завтрака Тараненко, как и обещал, устроил солдатам разбор полетов, но в чем он заключался, Сиверцев так и не узнал, потому что его с Севой отрядили брать пробы микрофлоры. Первая работа по профилю с момента выхода в зону. Долговязый Сева привычно влез в полевой комбез, взял чемоданчик с реквизитом в одну руку, автомат в другую и подмигнул Сиверцеву. Ваня, нагруженный только своим ружом, вынужденно подмигнул в ответ. Автомат у Севы был сталкерский, оставшийся от команды кардана. Как ни странно, но ни одного из бойцов Тараненко не отрядил в хранение, поэтому Сиверцев нервничал. Сева, напротив, вел себя спокойно и уверенно. Оказавшись снаружи, Сиверцев для начала унял дрожь в коленках, подышал кисловатым, наполненным влагой и незнакомыми запахами, воздухом и только потом затворил за собой люк. Запоры грустно лязгнули, и двое ученых остались один на один с зоной. Нет, за пультом, конечно, дежурил солдат и в любой момент мог прийти на помощь чем-нибудь крупнокалиберным. Но Сиверцев побаивался, что для пушки как-то все едино. Монстр ли какого-нибудь не в меру настырного рвать в клочья или же невинных жертв в лице неопытных ученых. Крупнокалиберная помощь, начиная с некоторого расстояния, сама становится опасностью. Не нужно было полжизни провести в непрерывных боях, чтобы это понимать. Потом отвлекло хорошо знакомое дело. Действительно отвлекло. Сев даже посоветовал Сиверцу все-таки поглядывать время от времени по сторонам. Хоть и окраина, хоть и вездеход рядом, но зона и тут зона. Аномалий поблизости, слава Аллаху, не обнаружилось. Это еще из вездехода выяснили. Но забрести сюда теоретически мог кто угодно. К счастью и живности Сиверцев увидел только парочку мокрых трыс в траве, да странных насекомых, облепивших попавшийся по пути одинокий куст. Подходить к кусту ближе, чем на пару метров, Сева не желал, а проявлять и излишнее любопытство у Сиверцева желания, ясное дело, не возникло. В общем, час с небольшим проскочили незаметно, и примерно к 10 утра оба ученых, вымокшие под дождем, вернулись к вездеходу с готовыми пробами. Пока разоблачались, оформляли пробы, еще четверть часа прошло, не меньше. Вообще у Сиверцева сложилось устойчивое впечатление, что Тараненко их Севой не за пробами посылал, а в основном убирал с глаз долой, чтобы не видели и не слышали что-то важное. Однако, когда тогда почему двух других ученых он никуда не послал? Они посвящены в его темные делишки? Так получается. Или Тараненко их запер в грузовом отсеке и заставил чем-нибудь заниматься для отвода глаз. А сам с солдатами в пассажирском толковал. Все может быть. Тем временем наружу под дождь вылезли двое солдат из тех, кто ночью не дежурил, и вездеход двинулся вчерашним курсом, туда, где намедни не успели добраться до темноты. Почему вчера Тараненко гонял в охранение и разведку всех шестерых, а сегодня только двоих, Сердцев не знал. Возможно, места были не столь опасные, а может, дождь и двоих хватало. В зоне много непонятного. И пройдет еще очень много времени, пока Ваня сможет по праву считать себя тут своим. Но он надеялся, что раньше доработает по контракту, получит причитающиеся денежки и уберется отсюда к такой-то матери и навсегда. Обязательно навсегда. Потому что с такими местами, как чертовка зона, ни в коем случае нельзя давать слабину. Глянуться не успеешь, как она схватит тебя, перемелет и сожрет. Офицер снова включил панорамный экран, и Сиверцев поневоле разглядывал подернутый пеленой дождя серость перед вездеходом. Фигурки солдат еле-еле просматривались, хотя шли они всего лишь в шагах в 30 впереди. В какой-то момент вездеход замедлился, а потом взял левее, восточнее, то бишь углубился в хрупкий лесок. Сиверцев не увидел ни одного листика на черных, больше похожих на кораллы низких деревцах. Вездеход безжалостно давил их, и отчетливо казалось, что деревца кораллы под гусеницами обращаются в мельчайшую угольную пыль. Через некоторое время Сиверцев с легким изумлением обнаружил впереди блокпост, по всей видимости, второй восточный. Дежурили на нем, во всяком случае, не натовцы, а местные вояки. Вездеход на подходе коротко вякнул сиреной, с блокпоста в ответ прорали в громкую что-то неразборчивое из-за дождя, водила помалу сбросил ход, перед слабым шлагбаумом развернулся и стал к нему задом. Люк открыли, все высыпали наружу, под навес. На официальной границе зоны можно было уже ничего не опасаться. Караульные с блокпоста с любопытством глазели на прибывших. Двое с вышки, один от шлагбаума. Из дежурки вышел заспанный старлей, поручкался с капитаном из вездехода и с Тараненко. «Привет, гвардия!» – весело поздоровался Тараненко. «Че, наши не примчались еще? Сейчас будут, развилку уже прошли». Вдалеке и правда, еле слышимые из-за шороха капель, рокотали двигатели. Через несколько минут подкатил институтский автобус, а за ним приземистый оранжевый заправщик с надписью «Огнеопасно» на цистерне. Сменившиеся из лагеря на Янтаре и полевой заимке ученые вернулись в вездеход за вещами, а институтские рабочие грузчики принялись перетаскивать из грузового отсека в автобус то, что указывал Тараненко, а в обратном направлении носили баллоны с питьевой водой и коробки с пайками. Погрузка заняла минут 5-7, ученые коротко простились с командой вездехода и перебрались в автобус. Долговязый поклонник Манчестер Юнайтед Сева пожал Сиверцеву руку и хлопнул по плечу. «Удачи, Ваня!» «Бывай!» – пробормотал Сиверцев. Если не считать Тараненко, он оставался единственным наушником на борту вездехода. Потом Тараненко пошептался о чем-то с приехавшим на автобусе парнем референтского вида, просмотрел какие-то документы, извлеченные из кожаной папки, некоторые подписал, позвонил кому-то с мобильника референта, что-то кому-то с полминуты терпеливо доказывал или объяснял, вернул мобильник референту и что-то ему тоже высказал. Затем величественно махнул рукой: «Отправляйтесь, мол». Автобус тут же уехал. Вместо него поближе к вездеходу подобрался заправщик. Худощавый водила в промасленных рукавицах принял кишку с пистолетом на конце и вставил жерло топливного бака, загодя приоткрытого. Утробно загудел насос. Сиверцев отстраненно наблюдал все это. Рядом кипела жизнь, но он в событиях не принимал никакого участия. Он не вполне понимал, зачем здесь находится, и это окончательно отрешило цитолога от реальности. Не так он представлял работу на Тараненко, совсем не так. Тем временем вездеход заправили. Водитель бензовоза умастил на место кишку, а водитель вездехода навинтил на крышку горловины бака и запер лючок над ней. Солдаты-сталкеры побросали бычки в урну и разделились. Двое экипированных остались снаружи, остальные полезли в вездеход. Тараненко напоследок перемолвился о чем-то со старлеем и тоже направился к вездеходу. «Ну чего, Ваня?» – обратился он к Сиверцеву. «Поехали. А одни мы с тобой остались среди вояк». Сиверцев грустно поглядел на шефа, так и не решив, подзуживает ее шеф или же подбадривает. Он вздохнул и покорно забрался в вездеход, искренне надеясь, что со временем его роль в происходящем либо прояснится, либо он просто свыкнется с новыми условиями. Вездеход снова уходил в зону, в дождь и в неизвестность. Сиверцев сначала глядел на экран, но это быстро наскучило. Чем занять себя, он придумать не успел. Когда он совсем уж был собрался соорудить чаю, единственный бодрствующий солдат принялся будить отсыпающихся коллег. Оказывается, прибыли на место будущей стоянки. Солдатам снаружи пришлось немного пострелять. Выгоняли из капонира какую-то мирную тварь, на экране похожую на большого то ли паука, то ли краба. Тварь сопела и причитала что-то неразборчивое, но после первого же выстрела предпочла убраться со всей возможной поспешностью. Северцев не очень уверенно познал необыкновеннейшую псевдоплоть. В пользу этого предположения говорило и достаточное пренебрежительное отношение к ней солдат. Псевдоплоть реально опасна лишь раненым. Вскоре Сиверсов начал понимать, чем отличается короткая стоянка долговременной. Солдатам даже не пришлось расставлять вокруг вездехода датчики слежения. Они уже были расставлены, осталось только подключить к ним бортовым компьютером. Один датчик оказался поврежденным, его пришлось заменить. Да и вообще было видно, что солдатам, водителю и начальству не впервой обосновался здесь. Каждый без слов знал, что именно ему делать. Кроме, разумеется, Сиверсова. На чью долю оставалось пресловутое «подай-принеси», но поскольку процедура была многожды отработана, этого «подай-принеси» выпало не слишком много. Потом был довольно спокойный обед, на взгляд Сиверцева скудноватый, но он уже понял, что в зоне наиболее плотно стараются насыщаться во время ужина перед ночной стоянкой. После обеда, короткого послеобеденного отдыха, Тараненко вручил Ване схему расположения наружных сенсоров среды, которых, оказывается, в округе было понатыкано даже больше, чем датчиков слежения. Показал, где находится чемоданчик со сменными картриджами, и с Богом отослал его упомянутые сенсоры обходить. Вместе с Ваней отправился боец Мартынюк, который ни во что не вмешивался, просто молчаливо сопровождал, но присутствие закованного в броню солдата влияло на Сиверцева благотворнейше. Смена картриджа оказалась делом несложным, а главное, более-менее знакомым и привычным. Ваня даже на какое-то время позабыл о притороченном к боку дробовике по прозвищу Ружо. Он как раз занимался последним сенсором, когда Мартынюк тихо попросил: «Присядь-ка». Через долю секунды Сиверцев казался сидящим на корточках рефлекторно, словно учился этому всю жизнь. Это бы и странно, но именно такой оказалась реакция впервые попавшего в зону цитолога на слова бывалого военного сталкера. Точнее, даже не на слова, а на интонацию. Мартынюк прикажданием тоже присел. Сиверцев полагал, что тот станет стрелять в какую-нибудь местную тварь, возникшую в опасной близости. Однако солдат стрелять вовсе не собирался. Он внимательно глядел на крохотный экранчик биосканера, прилепленного к левому рукаву комбинезона. Сиверцеву очень хотелось спросить, кто или что там, но он благоразумно сдержался. Ну его, лучше молчать и не шевелиться, меньше шансов напортачить. Мартынюку, видимо, что-то сообщили по радиосвязи, поэтому он тихонько произнес: «Понял». И обращался он явно не к Сиверцеву. Это Ваня тоже моментально почувствовал. Потом Сиверцев догадался понаблюдать, куда Мартынюк вглядывался, засек, взглянул туда же, но увидел только уныло-серый пейзаж, подернутый эфемерной пеленой дождя. А несколькими секундами позже все же различил чей-то нечеткий силуэт на более светлом фоне. Силуэт принадлежал либо человеку, либо какой-то антропоморфной твари. Ну, хоть и не псевдогигант, и не химера, и на том спасибо. Вскоре стало понятно, что человек не один. Шла группа, колонны, затылок один другим, за другим. Сколько точно, Сиверцев сначала не понял, но никак не меньше троих. Еще чуть позже стало видно, идут именно трое. Все вооружены, и автоматы несут не за спиной, а в руках. Рюкзак только у замыкающего, самого здорового, в смысле телосложения. С места, где присели Сиверцев с Мартынюком, вездеход почти не просматривался. Нужно было очень внимательно вглядываться, чтобы отследить легкую засветку из капонера. Трое гостей шли примерно на вездеход. Только сейчас Мартынюк прилежно взял их на ствол. Прошло пару минут, и гости приблизились настолько, что дождь уже не мешал как следует видеть их. Трое парней в одинаковых комбинезонах, лиц не разглядеть под капюшонами. Без брони. На Мартынюка и других военных сталкеров совершенно не похоже. Сиверцев склонялся к мысли, что это вольные сталкеры, но подобную публику он ранее встречал только в барах, да в городке, а как они выглядят в зоне, никогда, естественно, не видел. «Стой, кто идет?» – послышался от капонира. Кто-то из коллег Мартынюка также вышел под дождь. Ну да, вооруженный люд надлежит соответствующим образом встретить. «Мэк Тараненко», – назвался один из пришлых, и у Сиверцева сразу отлегло от сердца. «Стволы в землю!» – скомандовал невидимый солдат. «Кажется, забирай». «И ко мне, по одному». Через минуту все трое скрылись в капонире. Мартынюк, чуть склонив голову, выслушал распоряжение по радио, встал и обратился к Сиверцеву. «Заканчивай, наука. Идуй на борт. а мне тут еще 2 часа гнить до смены. Солдат сокрушенно вздохнул, еще разок поглядел на биосканер и поудобнее перехватил автомат. Извлечь картридж из сенсора среды и воткнуть на его место новый было делом 20 секунд. Раз, два, три, и Сиверсов уже закрывал дверцу загрузочного отсека. Снятый картридж, чемоданчик, сам чемоданчик в руку, и все. Можно возвращаться в сухое и безопасное нутро вездехода. Полсотни метров до Капонера Сиверсов преодолел бодрой рысцой. На склоне он неловко поскользнулся и чуть не упал. Чертыхнулся на дождь, поравнялся с люком и постучал. Люк открылся почти сразу. «Залазь!» – приглашающий качнул головой «Забирай», облаченный по полной программе. Упрашивать Сиверсов было не нужно, запрыгнул с охотой. «Трое гостей, без автоматов», – отметил Сиверсов. Стояли посреди пассажирского отсека, стянув капюшены с голов. С их одежды капало, а совсем недавно так и вовсе текло, судя по лужицам на полу. Сиверсу, к слову сказать, текло тоже. На передней из 2 оставленных лавок, остальные были убраны к бортам, сидел Тараненко. Рядом в проходе маячил Кутний, тоже в броне и при оружии. Дверь в грузовой была открыта, там кто-то чем-то лязгал, скорее всего, оружием гостей. «Ваня, картриджи на сдачу. Разоблачайся и сюда», – велел Тараненко буднично. «Я воль», – симпровизировал Сиверсов. Вроде бы импровизация пришлась к месту. Протиснувшись мимо гостей и мимо Кутнева, Ваня обернулся перед самой дверью в грузовой отсек. Одного из пришлых, самого невысокого, он знал и наглядно, и по сталкерскому прозвищу. Второго, самого здорового, знал только наглядно. Относительно третьего у Сиверса уверенности не было. Может, видел когда, а может и нет. «Здорово, кекс», – нейтрально сказал Сиверсов и ушел в грузовой отсек. Ибо знакомые знакомыми, а работа работой. Велели определить чемоданчик с заполненными картриджами, возвращаемый из полей контейнера. Надо определять, остальное потом. Сиверсов привык на совесть отрабатывать деньги, которые ему платили. Когда он вернулся в пассажирский отсек, троица пришлых во главе с кексом уже сидела напротив Тараненко, а упакованный в броню Кутний куда-то делся. Скорее всего, ушел во внешнее хранение, потому что Сиверсов слышал, как бряцали запоры входного люка. «Забирай» сидел на откидном сиденье у самого люка. «Садись», – Тараненко сдвинулся на край лавки. «Ты, я смотрю, гостей уже знаешь, можно не представлять». «Более-менее», – отозвал Сиверсов, присаживаясь рядом. «Ну и славно», – кинул Тараненко. «Значит, вернемся к нашим баранам. И что, кекс так вот вас и срубило моментально?» Сталкер пожал плечами. «Да фиг его знает, моментально или постепенно, не помню я. Факт тот, что очнулись мы через 3 с лишним часа. Ни оружия, ни припасов, ничего. Лаз подземелье заблокирован, а снаружи собаки гиганта жрут». «Интересные дела», – задумчиво произнес Тараненко и полез во внутренний карман. «А вот эта штуковина тебе знакома?» У кекса глаза чуть на лоб не вылезли. «Так это ж мой ПДА!» Сталкер сгробастал гаджет, оживил, затем поднял очумелый взгляд на Тараненко. «А откуда он у вас?» «От Махмуда», – невозмутимо ответил Тараненко. «Сорока на хвосте принесла». Сталкеры на соседней лавке переглянулись. Вид у них сделался настороженный и нерешительный. Видя это, Тараненко сжалился. «Ладно, ладно, не дергайтесь, сейчас все объясню. По пунктам, чтобы понятнее было. Только не перебивайте, дослушайте до конца. Пункт 1. Информативный. С вашим боссом, хозяином Вотрубы, мы в некотором роде партнеры. И Ваня тоже его консультирует. Пункт 2. Тоже информативный. Вчера на западной дороге вы видели вот этот самый вездеход. И псевдогиганта, кстати, прихлопнули именно мы. Но мы тогда знать не знали, что у входа в подземелье кто-то прячется. Пункт 3. Твой ПДА, да и остальные ваши вещи, мы тоже позаимствовали у команды Кардана. Сегодня ночью, под самое утро. Там все, и херстолы ваши, и рюкзаки, и прочие тархамудия. Кардан говорит, что вещи они подобрали у дороги, в рощице, где ночуют собаки. Не знаю, может, он и не врал. Я поглядел треки через рощицу, а он таки проходил. Пункт 4. Некий сейф, за которым вы лазили на пост автоинспекции, нашелся опять же у Кардана. Не хмурься, кекс, я же говорил, мы с Покатиловым работаем вместе. Однако внутри сейфа ничего ценного, увы, не обнаружилось. Так что не только вы, Кардан тоже опоздал. Ну и пункт 5. Покатилов считает, что псионик, который уводит сталкеров кровососу на убой, не сегодня-завтра пройдет где-то тут, неподалеку, за новой жертвой. «Кровососа мы прибили», – хмуро сообщил кекс. «Хотя это не очень сильный аргумент». «Прибили?» – заинтересовался Тараненко. «Где?» «Там же, где Полоза нашли, за янтарем. Тот же день, ту же минуту, ну, может, несколькими минутами позже». Тараненко подобрался, словно кот, завидевший беспечную мышь. «То есть, Вы нашли Полоза, убили рядом с ним кровососа, а спустя какое-то время необъяснимо уснули у входа в подземелье. Ну да, подтвердил Кекс. Я же говорил уже. Дела. Тараненко взволнованно помассировал виски кончиками пальцев. Ребята, это был привет от псионика, 100%. Это-то понятно, согласился Кекс. Непонятно, почему он нас пощадил. Может, еще не знал, что его дружок кровосос уже того? У него таких дружков, небось, ползоны, пробурчал Кекс с сомнением. Слишком ничтожно для причины. Ты прав, кивнул Тараненко. Еще версии. Кекс переглянулся со своим спутником, не здоровяком, а с другим, которого Сиверцев помнил хуже всех. Есть мнение, что мы проснулись быстрее, чем псионик успел кого-нибудь подослать. Проснулись и убрались. Хорошо, что невдалеке автомат дожидался. Пару километров, считай, с голыми руками прошли. «Где это вас автомат дожидался?» – с подозрением спросил Тараненко. Сталкеры опять переглянулись. «Да это, чуточку виновато, словно сознаваясь чем-то предосудителем, проговорил Кекс. Нас еще на посту Дима Шухов посетил. Посоветовал припрятать хотя бы один ствол. Покумекали мы и послушались, оставили калаш, пистолет и несколько гранат. Ну и пожрать самый мизер. За этим и вернулись в итоге. Спасибо Диме». «Вы и Шухова повстречали?» – изумился Тараненко. «Днем? Прям не выход, а героической фэнтези». «Между прочим, он нас реально спас», – заявил Кекс со значением. «Словно знал, что нас обчистят». «Почему словно? Он действительно знал. Предвидел». Тараненко говорил вполне серьезно, что Сиверцева, в общем-то, удивило. Он сам рассказы о черном сталкере считал обычными байками-страшилками, звучащими в основном момента застолья и обычно после обильных возлияний. «Вот и я о том же», – кивнул Кекс. «Можно сказать, по лезвию проскочили». «Не говори. Я таких везунчиков давно не встречал. В общем, владей своей балалайкой», – Тараненко взглядом указал на ПДА в руках Кекса. «Остальные вещички в багажнике. Можете забрать, когда захотите. Надеюсь, кардан и его свора ничего ценного не сперли». «Контейнеры на месте?» – с надеждой спросил Кекс. «Какие контейнеры?» – очень натурально удивился Тараненко. Кекс замялся. «Да мы это по дороге артефактов кое-каких надыбали. Не пропадать же добру. Добрали. Не было их среди поклажи, а? Не может быть, чтобы кардан хабар бросил». Тараненко укоризненно поглядел на сталкера. «Слушайте, граждане-нарушители, здесь, между прочим, территория Международного исследовательского центра. Даже если мы и конфисковали у других нарушителей предметы, имеющие научную ценность, с момента конфискации это достояние исследователей. Все, забыли и проехали». «Понятно», – с огорчением выдохнул Кекс, но далее спорить не стал. Сиверцев прекрасно помнил, как грузил контейнер с артефактами в хранилище, и даже примерно представлял, сколько подобный улов мог стоить. Тараненко действовал с цинизмом прожженного дельца. Про таких говорят, что с воза упало, того топором не вырубишь. «Корыстные настали времена», – подумал Ваня с грустью. «Зона смерти и зона чудес в конечном итоге являются зоной большого и малого бизнеса, где каждый пытается приумножить личный капитал, причем желательно за счет других». И так в итоге и получается. Одни гибнут, а вторые торгуют чудесами, которые добыты погибшими. Кекс отвлекся на свой ПДА. То ли читал, то ли отправлял почту. Остальные двое терпеливо дожидались, когда можно будет сбросить мокрую одежду и пристроиться где-нибудь у обогревателя, желательно с кружкой в руках. И, да и не пустой, знамо дело. Сердце вполне понимал их, хотя снаружи пробовал всего ничего. Утром час и сейчас примерно столько же. А эти ребята, судя по тому, что удалось услышать, с утра топали без передыху. Тараненко без труда угадал их желание, подумал, встал и махнул рукой. «Ладно, обсыхайте, грейтесь, пожевать, что-нибудь сообразите. Ваня покажет, где пойти, котел и вода. Если что надо, спрашивайте. Я в кабине». Шеф удалился. Проходя мимо забирая, кивнул ему на ходу. «Ты тоже можешь броню скинуть». «Добро», – пробасил забирай, поднимаешь на ноги. «Ну чего?» – обратился к Сиверцу незнакомый сталкер. «Показывай сушилку, что ли». К месту вышли, когда уже смеркалось. «Вон они», – тихо сообщил ведущий и протянул руку, показывая. Вездеход прятался в капонире посреди обширного пустыря. Еще пара капониров пустых виднелась невдалеке. «Угу», – промычал Покатилов. «Ставьте тент. Я бы не рекомендовал оставаться на ночь под открытым небом». «Вот я и говорю, натягивайте тент», – повторил Покатилов ворчливо. «Я не это имею в виду, босс», – терпеливо пояснил проводник. «Ночевать вне помещения опасно». «Мы на окраине», – Покатилов пожал плечами. «Тут мало кто шастает. Да и патронов у вас мало, что ли? Тем не менее, в помещении было бы надежнее». Покатилов начал сердиться. «Ёж твою мать, ты видишь здесь помещение, а? Я тоже не вижу. Но уж мне охота тут торчать, мокнуть. А я бы с удовольствием пересидел где-нибудь в тепле. Так негде. Надо бы ехать, ставил щуплый флеш, похожий в шлеме не по размеру на зеленого новобранца. Ниссан бы сюда легко прошел. Заткнись, флеш, ленил сказал Покатилов. И вообще, что за балаган? Почему тент еще не натянут? Уже почти, босс, донеслось чуть сбоку, где трое остальных бойцов занимались не болтовней, а делом. Еще пару минут. Распустил я вас, вздохнул Покатилов. Надо почаще в зону гонять, а то охренели уже от скуки. Советовать не начали. Извините, босс. Покатилов что-то неразборчиво пробормотал. Через пару минут небольшая квадратная палатка с полупрозрачными бортами и куда более плотной крышей тентом встала за низким по пояс холмиком. В принципе, ее можно было разглядеть от капонира, особенно если внимательно приглядеться, да в оптику. Но Покатилов это почему-то не взволновало. Флэш, датчики. Технарь влез под тент, чтобы ни на что не капало, и развернул ноутбук. Потом развесил нескольких гибких экранов прямо на внутренних бортах палатки. Поколдовал над клавишами, и на экранах по очереди появились изображения и поверх сбоку столбцы служебных сообщений с каждого датчика слежения. Датчики были чужие, их ставили наушники, и они же ими пользовались. Однако перехватить их сигналы было нетрудно, что флэш и сделал. Помимо чужих, расставили несколько своих датчиков в стороне, противоположной от капонира. Когда с этим было покончено, Покатилов влез под тент и уселся на раскладной стульчик. «Кофе!» – буркнул он. И флэш, оставив свою аппаратуру, вынул из рюкзака при входе плоский термос и упаковку пластиковых стаканчиков. «Ребятам тоже налей», – велел Покатилов. «Каплет, блин, с самого утра, без перерыва». Дождь и впрямь успел всем осточертеть, дальше некуда. Флэш, передав первый стаканчик боссу, по очереди наполнял новое и выдавал бойцам. Ночь обещала быть длинной и, ясное дело, бессонной. Глава 27. Кекс с психом мало спали прошедшей ночью, поэтому сморило их довольно рано. Вояки с учеными поубирали все лавки внутри вездехода и выстлали пол спальниками. Трое из числа вояк тоже залегли практически сразу с наступлением сумерек, только у противоположного борта. Батон некоторое время помаялся, подумал и улегся спать. Молодняку сколько ни дрыхни, все мало. Дверь в кормовой отсек периодически открывалась, и по проходу кто-нибудь шастал, но спящим это не мешало. Главное, никакие мутанты не достанут, остальное проза, так что спи не хочу. Народ отрывался. Ночью Кекс проснулся всего один раз, сходил в сортир, потом, уже снова улегшись, еще разок проверил почту. Пришла свежая весточка от Покатилова. Тот велел ничего не предпринимать, ждать вместе с группой Тараненко и по возможности помогать им. Ждать так ждать, подумал Кекс устало. Ждать не лес валить. Он действительно устал, потому что выход получился какой-то нервный, что ли, скомканный. Вроде бы и в тяжелой ситуации они реально не попадали, выкрутились почти без проблем. Ну да, без оружия по зоне шастать врагу не пожелаешь. Но ведь обошлось все. То ли благодаря необычным способностям психа, то ли благодаря его же безграничному везению. Кекса чем дальше, тем сильнее обладало странное чувство неправильности, ненатуральности последних 4 дней в зоне. Почти все, что случилось и произошло, шло вразрез с его многолетним опытом. Псих еще со своей сумасбродной историей про 40-летнюю кому и гипотетическим чутьем на мутантов, которые, увы, глазами увидишь и руками не потрогаешь. Можно, конечно, успокоить себя, мол, все проверено в деле, да только убедительных доказательств словам психа, в общем-то, нет. А слова? Что слова? Поди разбери. Может быть, это никакое не чутье, а просто цепочка невероятных совпадений. И батон еще не ко времени расслабился, болтать стал непозволительно много для отмычки. Одним словом, криво все как-то шло, криво до невозможности. Да плюс еще снова не выполнен заказ босса, а 2 порожних выхода подряд могут кого угодно навести на неприятные мысли. Попробуй докажи, чтобы раза сейфа умыкнул кто-то более осторожный. Второй раз вроде кардан, если Тараненко не врет. А в первый вообще неизвестно кто. Но покатил его на невиновность Кекса, разумеется, начхать. Нахмурится и натурально в асфальт закатает. Ему недолго. И ничего ведь не сделаешь. Совсем ничего. Позарился на заманчивые покатиловские гонорары. Обрек себя на вечный страх перед начальственным гневом. Получите, как говорится, и распишитесь. И письма от босса какие-то куцы приходят. Все больше намеки, а непонятные приказы. Не сообразишь. Здравствуй, асфальтовый каток. Кекс невесело вздохнул и очень уж непоследовательно подумал, что, пожалуй, слишком уж драматизирует ситуацию. До асфальтового катка все-таки далековато. Не такой уж Покатилов монстр, если разобраться. Текст ведь уже разок прокалывался год назад, и в тот раз частичка вины лежала и на нем тоже. Обстоятельства обстоятельствами, но и сам лоханулся. Покатилов выслушал, вник и простил. Штрафанул, правда, в дальнейшем вел себя так, будто ничего не произошло. Кекс тогда перетрухнул и долго еще бледнел перед входом в Покатиловский кабинет, тихо радуясь, что там всегда темно. И вот опять, как же он противен, липкий страх перед более сильным. Вздохнув еще раз, Кекс более по привычке, чем по надобности, запустил биосканер. На экране проступили зеленые точки тесной группы. Сам Кекс, псих с батоном, спящие солдаты, Тараненко с парнем-контрактником Сиверсом, дежурный в кабине. Снаружи вездехода никто не лоцировался, хотя Кекс точно знал, что там где-то бродит как минимум один патрульный. Поразмыслив, Кекс предположил, что обшивка вездехода экранирует сигнал. Зевнул и выключил ПДА. Фиг с ним. Все завтра. А вот дежурный в кабине отследил на своем биосканере 6 объектов неподалеку от вездехода. Это были люди, не мутанты. Кто такие, дежурный не знал. Но Максим Тараненко, отправляясь спать, велел ему не поднимать тревоги, если какие сигналы появятся. Дежурный тревоги не поднял, да и люди с места не двигались. Видимо, ночевали, как и группа Тараненко. Ночь прошла спокойно. Проснулся Кекс от возни около внешнего люка. Один солдат готовился покинуть вездеход, еще двое помогали ему влезть в броню. Местный начальник Тараненко уже проснулся и с полотенцем через плечо собирался уйти в сторону санузла. Кекс подумал, что у наушника Тараненко очень странная команда, сплошь военсталкеры, причем из наиболее матерых, и всего один ученый-контрактник среди них. Да и тот вроде раньше все больше в городишке ошивался, в лабораториях исследовательского центра, а в зону никогда не ходил. Кто топчет зону, в барах бывает наездами и гудит на порядок громче, не то что всякая шушера из обслуги. Вскоре и псих с батоном проснулись. Утро вступало в права. С триплексов убрали бронеплиты, и в пассажирский отсек вездехода втек хилый дневной свет. Дождь как зарядил вчера, так и лил, не переставая. Нетрудно было представить, как снаружи все раскисло. После неизбежных утренних процедур Кекс с удовольствием почистил зубы, раз такая оказия, с разрешения Тараненко занялись разбором вещей и снаряжения, которые были конфискованы у кардана. Херштелы и боеприпасы к ним оказались в полном порядке. ПДА свой Кекс еще вчера обрел, да и прочие мелочи отыскались, все до едины. Кроме, разумеется, всех собранных на марше артефактов. Жаль, конечно, стоили они изрядно, но с властью не поспоришь, а научники и военсталкеры в зоне – власть. Вроде ментов в окружающем мире. До чего ручонки дотянутся – абзац, прощайся и забудь, отнимут 100%. Даже странно, что оружие не присвоили. Хотя, возможно, они знают, а на самом деле хозяин оружия Покатилов. С такими деятелями бодаться никакая власть не любит. То, что Покатилов сам власть, немалая, пусть и неофициальная. Теневые воротилы в пределах веселой страны Украина фактически есть власть. Тут вам не сытая и цивилизованная Европа. Тараненко со стаканчиком в руке, а от стаканчика дурящий запахло заварным кофе, проследовал в кабину. Некоторое время он провел там, о чем-то озабоченно переговариваясь с дежурным военсталкером. Потом отдал команду, и еще двое бойцов принялись натягивать броню. А что-то там у них явно произошло. Кекс даже не успел выпросить себе стаканчик кофе. «Эй, Кекс!» – позвал Тараненко, возникая в дверях кабины. «Поди-ка сюда!» Кекс повиновался, отложил свои шмотки, встал и приблизился. «Ну?» Тараненко посторонился, приглашая войти в кабину. Кекс вошел. «Знаешь, что это такое?» – научник ткнул пальцем в один из многочисленных экранов. Кекс присмотрелся. «Похоже на датчик жизненных форм», — сказал он через несколько секунд. «Он и есть», — кивнул Тараненко. «Гляди, это мы. А кто вот это, не знаю. Каких-то 110 метров от вездехода». Биосканер в кабине стоял стационарный, мощный. Экран у него был здоровущий, не то что портативка, вшитая в ПДА. Там, куда указывал научник, Кекс без труда различил 6 меток, познавая их прибором, как люди, снабженные сертифицированным всевозможными околозонными комитетами оборудования. Монстров в округе не наблюдалось, да и редко они забредали сюда, на самую окраину зоны. «Всю ночь рядом просидели», — сказал Тараненко задумчиво. «Наших тут нет, я узнавал. На радиозапросы не кликаются. Кто бы это мог быть, а? Может, кто из твоих дружков?» «Может», — пожал плечами Кекс. «Мало ли кто может тут отдыхать. Сейчас мои ребята туда наведаются». Тараненко повернулся и глянул в дверной проем. У внешнего люка торчали два полностью упакованных военсталкера. «Я хочу, чтобы ты сходил с ними. Если это наши, просто прогуляешься. Если ваши, поговоришь с ними, чтобы стрельбу с дур не затеяли. Ты же вроде сталкер в законе, а?» Кекс поморщился и пообещал. «Поговорю». Сталкер в законе. Ага, бандит ты форменный, пан Тараненко, а не научник. И лексикон у тебя бандитский. И что характерно, так бывает со всеми, кто из ученых переквалифицируется сначала в администраторы, а потом и в ловцы финансовой удачи. Впрочем, не кекса в этом с притворным гневом рассуждать, ибо сам злостно нарушает кучу законов и работает на тех же бандитов. Озвучивать эти соображения вслух кекс, понятное дело, не стал. Сходил, облачился в комбез и ботинки, прихватил маску и херштал и присоединился к громилам у входа. Псих он шепнул: «Я сейчас». Тараненко объявил: «Готов». «Ни пух, ни пера, парни», — выдохнул Тараненко из кабины и открыл запоры люка. Влажный воздух зоны мазнул по лицу и ворвался в ноздри. Вслед за военсталкерами кекс выбрался наружу, ступил в скопившуюся на дне капонира лужу и сразу же натянул капюшон на самые глаза. Лило пуще вчерашнего. Солдаты бочком прошли к выходу из капонира. Под ногами противно чавкало. Кекс, никогда не видевший военсталкеров вблизи, да еще в зоне, с интересом присматривался. Как идут, куда смотрят. Судя по всему, ребята дело знали. Не поперли дуром по прямой, отнюдь. Подозрительно лысый пятачок на пути аккуратненько обошли и в странную ямку по пояс глубиной соваться не стали. Там трава какая-то ненормальная произрастала, светло-синего цвета. И кексу ни она, ни сама ямка сразу же не понравились. Вряд ли это могли быть микроаномалии, но не понравились они кексу, и все тут. В ямке почему-то не было лужи, а пятачок преж выглядел неестественно ровным и гладким, словно блин шлифовального гранита. Вменяемый сталкер от подобных странностей держится подальше. Военные держались тоже. В метре на 60-м кекс разглядел впереди неплохо замаскированный тентик-палатку. И мысленно отметил два места рядом, где вполне могли прятаться молодцы с автоматами. На 80-м метре их окликнули. «Эй, гвардия, не пальните с перепугу, мы свои». «Свои бывают разные», – воршливо отозвался один из солдат. «Может, назоветесь?» «Назовемся, не сомневайся. Только не тебе, а Тараненко. Осторожно там, мы выходим». Появились два типа, экипированные примерно так же, как и военсталкеры. Потом из палатки вылез щуплый тип в здоровенном не по размеру шлеме. А следом за ним Покатилов в камуфлированном комбинезоне, такой же кепке и тяжелых армейских ботинках. У кекса натурально отвисла челюсть. «Босс!» – пробормотал он с изумлением. «Здесь? Захлопни пасть, кекс!» – сказал Покатилов ровно. «Муха вылетит!» Кекс совладал с лицом и напоказ клацнул зубами. «Тараненко на месте?» – обратился Покатилов вояком. «На месте!» – заверил один из них. «Провести?» «Проведи! Леш, ты со мной! И вы двое тоже! А вы оставайтесь, если что! Связь на 8-м канале!» «Да, босс!» – кивнул один из остающихся. «Стало быть, рации у них есть!» – подумал кекс. И на запросы Тараненко они не отвечали с определенным умыслом, чтобы наш визит состоялся, к примеру. На обратном пути кекс отметил, как покатило, с подозрением покосился все на ту же ровную плешь, чуть в стороне, не утратил, стало быть, босс сталкерской сноровки. Зона, конечно, сильно изменилась за последние годы, но основы сталкерского ремесла остались прежними. Если шастал здесь, на всю жизнь навыки въедаются, палкой потом не выколотишь. Расплескивая лужу в капонире, добрались до входного люка, при их приближении предупредительно распахнутого. Покатилов первым уцепился за поручень, пару раз стукнул ботинками ступеньку, сбивая налипшую грязь, и поднялся в отсек. «Не ожидал увидеть вас здесь», — произнес Тараненко, едва Покатилов оказался внутри. «Совершенно не ожидал. Не страшно?» «Я, между прочим, в прошлом сталкер», — буркнул Покатилов. «Смею надеяться, не из худших, раз выжил». «А нельзя ли узнать ваш сталкерский псевдоним?» – поинтересовался Тараненко. «Или это тайна?» «Не тайна. Когда-то меня звали сталкер-лось, полагаю, за телосложение. Пока кардан не нарисовался, больше меня сталкеров просто не было. Даже гупи был похлипче. Так что трепещи, наука!» – Покатилов повертел головой, оглядываясь. У дальнего борта двое солдат как раз организовали столик. Тараненко приглашающий повел рукой. «Ну что ж, добро пожаловать, сталкер-лось. У нас тут скромно, по-полевому, но кое-что всяко найдется». Посреди стола уже возвышалась бутылка коньяку, а Середа сноровисто расставлял на подстельные салфетки парадные стаканы из небьющегося стекла. Покатилов с интересом возрился на выпивку. «В коньяка не откажусь, но сначала, Максим, нацепи-ка какой-нибудь плащик и выйдем прогуляемся. Да без охраны». Тараненко напрягся, это было очевидно. «Видно, отчетливо видно». Он лихорадочно что-то соображал и высчитывал в голове, а Покатилов с интересом наблюдал за ним, сузив глаза до едва заметных щелочек. «Хорошо», – наконец согласился Тараненко, – «сейчас. Только вдруг что? Нас прикроют огнем. Тут пушечка отличная. Не боись, наука. Я еще не забыл, с какой стороны автомат приклад». Тараненко шепнул что-то одному из солдат, и тот принес из багажника брезентовый плащ, пыльник и резиновые сапоги. «Ребятам кофейку предложить, а то наш термос уже давно дно кажет», – просил Покатилов, отойдя к самому люку. Через несколько секунд он уже был снаружи. Тараненко тихо выругался, набросил плащ, выскочил, скочил в сапоги и тоже покинул вездеход. Кекс чувствовал, что и его, и психа Покатилов тоже скоро вызовет прогуляться, поэтому раздеваться не стал, только автомат оставил в углу, где обосновался псих с батоном, а сам подсел к столику, где угощали бойцов Покатилова. Может, военсталкеры и недолюбливали вольных, с гостеприимством, тем не менее, у них было все нормально. И кофе сообразили, и печенюшек каких-то, и даже коньяку. Правда, ту бутылку, что предназначалась Покатилову, прибрали, выставили другую, попроще. Оно и понятно, та небось из личных запасов Тараненко, начальственная. Покатиловские орлы от чистого коньяку отказались, но в кофе капнули охотно. Очкарик Флэш наотрез отказался даже от капель в кофе. Кекс отказываться не собирался, ему, а также психу и батону, щедро плеснули в железные кружки. Вояки Тараненко также предпочитали всего лишь облагородить коньяком кофе, службы ничего не попишешь, тем более офицер их не то и дело рожу из кабины высовывал. Зато Сиверсов, научник, которого Кекс в окружении Тараненко вообще не помнил, ломаться не стал и охотно принял кружку с дозой коньяку. Чокнулись, причастились. Кекс сразу раздобрел. После нескольких дней напряжения чувствовать себя в практически полной безопасности было очень-очень приятно. Сиверсов, которого, как оказалось, звали Ваней, тоже довольно жмурился после коньяку, словно хорошо отожравшийся и отоспавшийся котяра. Бойцы Покатилова о чем-то болтали с военными Тараненко, о чем-то своем, тактически специфическом. Кекс послушал с полминуты и скис. Батон, наоборот, сидел рядом с ними и жадно внимал. Псих, позевывая, косился на спальнике в углу и, видимо, размышлял, не поспать ли еще. «Слушай, Ваня», – принялся расспрашивать Кекс, – «ты ведь обычно в Ать-2 заседаешь, верно?» «Есть такое», – подтвердил научник. «А с кем из тамошних дружбу водишь? Вроде бродяги о тебе хорошо отзывались, только не помню, кто именно». «Полос, наверное», – сказал Сиверсов и вздохнул. «Говорят, вы его нашли пару дней назад». «Нашли», – подтвердил Кекс. «Он был твоим другом?» «Другом вряд ли», – Сиверсов покачал головой. «Ни в зоне, ни рядом у меня настоящих друзей нет. Приятелем Полос был, собутыльником тоже, но все равно жаль его, ни за что сгинул. Давай помянем, что ли». Глотнули, не чокаясь. «Такая уж сталкерская доля», – Кекс говорил, глядя в уже почти пустую кружку. «Сегодня собутыльник, а завтра сообщат, гигнулся, мол, сталкер такой-то. А могут и не сообщить. Сколько нашего брата просто ушло в зону, и ищи-свищи, никаких следов не осталось». Сердцев не ответил, только в очередной раз вздохнул. «А здесь ты как оказался? Ты ж вроде не у Тараненко работал, а где-то в лабораториях». «Было дело», – закивал Сиверсов. 4 года в микроскоп глядел, даже по выходным. «А пару дней назад трах-бах, и Тараненко забрал меня к себе. Я первый раз в зоне, если, конечно, это считается, на броневике покататься». «Ничего», – заверил Кекс. «Для начала оно даже лучше. Никуда не влезешь с дуру. Больше половины новичков гробится в первые же выходы, даже если идут с тертыми бродягами». Сиверсов поглядел на Кекса большими грустными глазами и снова промолчал. Хотя явно хотел сказать что-либо о методах тертых бродяг, которые зеленых новичков обыкновенно посылают вперед, а сами потом идут по трупам. Что термин «отмычка» возник отнюдь на пустом месте. Но Сиверсов не сказал ничего. Может быть, боялся, может быть, просто не хотел сходу портить отношения. Кекс прекрасно чувствовал его настроение, потому что не первый год имел дело с новичками. А кто плохо чувствует новичков, тот редко становится сталкером-вожаком. Еще ему от чего-то захотелось доказать Сиверсову, что он, Кекс, не такой холодный убийца, каким был тот же Басмач. «Я своих молодых берегу», – хмуро сообщил Кекс научнику. «Кого хочешь, спроси. У меня последнее ЧП хрен знает когда было. Он тот белобрысый батоном кличет, уже год со мной ходит. Так что не все из наших молодняк гробят». «Да я верю», – тихо ответил Сиверсов. «Полос тоже такой был». Кекс кивнул и подумал, что надо бы, пожалуй, сменить тему. «Но босс-то каков?» – сдержанно восхитился он. «Раз, два и в зону. Не ожидал я, честно говоря, увидеть его где-нибудь помимо офиса. Давно на него работаешь?» – с интересом спросил Сиверсов. «Да 5 лет уже. А что?» «Так», – вздохнул научник, – «оцениваю собственные перспективы». «Под серьезным человеком спокойнее», – рассудительно проговорил Кекс. «Во-первых, снаряжение хорошее, да и покупать его не надо, вроде как в аренду берешь. Во-вторых, гарантированный сбыт. В-третьих, шваль всякой стороной обходит. В общем, сплошные плюсы. Минус, я понимаю, только один», – предположил Сиверсов. «Приходится сильно делиться. Берешь свой небольшой процентик, спокойствие, основную часть забирает босс». «Я выбрал. пожал плечами Кекс. Ты много знаешь счастливчиков, ухвативших в зоне удачи за хвост? Я очень мало. Едва десяток из многих тысяч. На жизнь заработаю, пусть даже на замок во Франции не хватит. Зато больше шансов вернуться домой живым-здоровым, да с жирненьким счетом в каком-нибудь приличном банке. А ты откуда родом, поинтересовался Сиверцев? Из Черноморска. Знаешь, где это? Наверное, на Черном море, улыбнувшись, предположил научник. В Крыму. Ага, на западе, перед самым Тархаунтом. А я из Череповца, вздохнул Сиверцев. Металлургический комбинат, вот и все достопримечательности. Иногда я думаю, случись какая-нибудь авария, не на Чернобыльской АЭС, а у нас на комбинате. Зона вышла бы примерно такая же. Псих сидел на соседней лавочке, прислушался, но в разговор до сих пор не вступал. А тут вдруг пробормотал. Чернобыль, Череповец, Черноморск. Других букв в алфавите нет, что ли? И чуть громче бросил залегшему на кипу спальников батоном. Эй, батон, ты откуда родом? Из-под Одессы, буркнул тот, с неохотой раскрывая глаза. А что? А конкретнее? Из Чабанки. Псих повернулся к Кексу с Сиверцем. Лицо у него было круглое и задачное. Только не говорите мне, что это просто совпадение, сказал он многозначительно. К их разговору начали прислушиваться. Во всяком случае, один из охранников Покатилова, скуластый стролицей, неожиданно сообщил. Я из Чебоксар, если что. А я из Читы, прогудел военсталкер. Середа и рассеянно добавил. Мартынюк, знаю, из Черновцов. О, блин. Неизвестно, чем бы все это закончилось, ситуацию разрядил открывшийся люк. Вездеход скользнул Тараненко, сразу же принявшийся стаскивать с себя мокрый плащ. «Ваня!» – кивнул Сиверцеву. «На, накинь! Тебя тоже прогуляться зовут!» Сиверцев оделся и отправился на беседу с Покатиловым. В иных условиях можно было бы сказать на ковер, но, учитывая обстоятельства и погодные условия, скорее в лужу. Отсутствовал недолго, Кекс только и успел, что кофе выпить. «Твоя очередь!» – Сиверцев вручил намокший плащ Кексу, но тот не взял. Натянул на голову капюшон собственного комбинезона, да и все. Покатилов дожидался метров 10 от кормы вездехода у самого начала съезда в Капонир. Разумеется, Кексу пришлось пересказать все злоключения последних дней подробно и планомерно. Кекс пересказал, стараясь ничего не упустить. И странный наезд басмача во главе каких-то гастролеров, и богатый, но в конечном итоге напрасный сбор артефактов, и первый визит на пост, и явление Димы Шухова, и навеянный сон в щели у подземелий, и второй визит на пост, и нервный рывок в сторону к схрону в диких землях. Даже странную историю психа Кекс вознамерился было изложить, но Покатилов прервал его коротким. Я знаю. Слушал Покатилов внимательно и спокойно, не перебивая. Насторожился он только, когда Кекс заканчивал рассказ, живописную встречу с четверкой сталкеров неподалеку от Старинген. Причем насторожился по поводу, о котором Кекс вообще не подумал. «Ты читал почту с ПДА Жучары?» «Да», — подтвердил Кекс, не понимая, а что в этом плохого. Пароль он затер и проверил, потом не сохранило ли его услужливое автозаполнение. «Не надо было?» Вместо ответа Покатилов развернулся и быстрым шагом пошел к вездеходу, оставив Кекс нервно переминаться с ноги на ногу под нескончаемым дождем. Через пару минут он вернулся вместе с Флэшем, вынужденным снова напялить великоватый ему шлем. В руках Флэш держал прорезиненный всепогодный планшет. «Где там твой ящик в сети расположен?» – нетерпеливо спросил Покатилов. Кекс по буквам продиктовал адрес, а потом по просьбе Флэша ввел пароль, дабы не терять попусту время. Флэш сразу полез в какую-то статистику, которой Кекс сроду не пользовался и даже не знал, что она существует. «Последний заход в ящик был ночью», — сообщил Флэш. 4:12. «Ты лазил в это время?» — Покатилов повернулся к Кексу. «Да, как раз ваши последние инструкции получил. Ждать Стороненко и все такое». «Понятно. Дальше. Вчерашний вечер 18:09 и 18:45», — объявил Флэш. Кекс, не дожидаясь вопроса, пояснил. «Это тоже я, когда Тараненко мой ПДА вернул». Флэш продолжал пролистывать статистику. «Ранее 10:54 и 11:02 заходили физически с другого гаджета». «Это когда Жучару встретили», – похолодев сообщил Кекс. «Но я заходил только один раз». Покатилов скрипнул зубами. «Замечательно. Им понадобилось всего 8 минут, чтобы узнать все, что знал ты. Ты письма какие-нибудь терся вчера?» «Нет», – виновато выдохнул Кекс и затравленно взглянул на босса. «Но как же они без пароля? Нельзя же без пароля!» Покатилов холодно взглянул на него. «Есть способы. Ладно, Кекс, не паникуй. Никаких тайн в письмах все равно не было, иначе я бы их не отсылал. Просто мы теперь знаем, что бывшая команда басмача тоже интересуется вашими похождениями, а не только сам басмач интересовался». «Вас матч уже ничем не интересуется», – уточнил Кекс. «Да какая разница?» – Покатилов поморщился. «Тот, кто его озадачил, пока еще жив. Пусть он и сидит заперт у меня в офисе. Над ним тоже кто-то остается. Ты лучше скажи, фамилия Баграмов ты где-нибудь слышал?» Кекс задумался, вспоминая. «По-моему, нет», – сказал он довольно уверенно. «Ничего не вспоминается. А эта рожа знакома? Не подкатывался к тебе?» Покатилов вынул из кармана распечатку снимка. Кекс изучил узкое, несомненно, восточное лицо, четко очерченные скулы, колючие глаза, прямые темные волосы, полоску усиков над верхней губой. Черт его знает. Кекс с сомнением передернул плечами. Явно не вспоминается. А так, мало ли народа ошивается в барах. Не меняясь в лице, Покатилов ладонью стер с фотографии дождевые капли и вернул ее в карман. В любом случае, Феда и компания вчера двинули сто рентген, и, скорее всего, сидят там, — сказал он чуть погодя. — Что ж, подождем и мы. Кекс не очень понял, о чем говорит босс, но спрашивать, конечно же, не осмелился. — Ладно, Кекс, ступай и вызови мне психа. — Да, босс. С психом Покатилов разговаривал недолго, минут 7, после чего вернулся в вездеход и все-таки позволил Максиму Тараненко угостить себя коньяком. Ни о чем важном при этом, разумеется, уже не говорили. Глава 28. Ушел Покатилов в опускающихся на зону сумерках. Сиверцев в который раз вспомнил короткую беседу с ним, больше похожий на сжатый отчет. Ничего особенного, сухое изложение событий, да сдержанный восторг новичка от увиденных диковин зоны. Сиверцеву казалось, что нужный баланс деловитости и раскрепощенности соблюсти удалось. Покатилов в очередной раз велел на все глядеть и все запоминать, а если чего вдруг произойдет, в смысле, тварь в балахоне таки объявится, ни во что не вмешиваться, но постараться запечатлеть в памяти как можно больше. Да, и еще Покатилов попросил ни в коем случае ничего не снимать ни на видео, ни на фото. Поразмыслив, Сиверцев догадался, почему. Если псионик подтирает за собой даже записи с камер наблюдения, не сам, разумеется, руками взятых под контроль операторов, значит, любой обладатель фиксирующей аппаратуры невольно становится объектом первоочередного ментального влияния. Знающий о съемке, уже ведущийся или только предполагающийся, не сумеет скрыть свое знание от псионика. Тут прокатил бы разве что вариант со специальным человечком, который втихую установит камеру, обязательно, чтобы никто о ней не знал, и уберется как можно дальше, в идеале вообще за десятки километров от места будущей съемки. Сама по себе камера не подвластна псисканированию, а раз о ней никто в ближайшем окружении не подозревает, не сможет и выдать. Но и это не панацея. Сиверцев слышал о тварях из зоны, которые чуяли даже слабенькую электромагнитную активность. Любой работающий электронный прибор для них как маячок в ночи. А от таких камер утаить уже невозможно. В общем, Сиверцев чувствовал себя как на иголках. Вокруг плелась и плелась многоступенчатая интрига и вершилась непонятная без обладания подробностями игра. Подробности знал только Покатилов. И, пожалуй, еще Тараненко. Но Тараненко, скорее всего, не в полной мере. Кроме того, Сиверцеву показалось, что Покатилов утратил доверие к Тараненко, хотя явно это и не продемонстрировал. Но если уж салага Сиверцев заметил некий холодок в отношении Покатилова к партнеру, то многоопытный шеф полевой группы, зубр подковерных игр и подавно. Не очень Ваня понимал и то, зачем из зоны приперлись трое сталкеров во главе с Кексом. То есть зачем из зоны, понятно. Если дело сделали, незачем там торчать, а если дело сорвалось и на то похоже, тем более незачем. Но почему они сидят тут с группой Тараненко, а не уходят прочь за пределы зоны в городок? В качестве подмоги, что ли, оставлены? Так ведь эпическим мордоворотом Тараненко они сомнительная подмога. Между военными и вольными сталкерами спору нет, перемирие. Но и не сплошное же братание-лобызание при этом. А с другой стороны, если вдруг предположить гипотетическую конфронтацию Тараненко и Покатилова, свои люди во вражьем стане – несомненный плюс. Между прочим, Покатилов недвусмысленно дал понять Ване, что считает его своим, а не Максима Тараненко человеком. И в подобной ситуации Сиверцеву надо все время держать нос по ветру и умело лавировать меж возможных рифов, дабы не разозлить ни формального шефа, ни теневого, предпочитающего старомодное заокеанское обращение босс. В общем, лежал Ваня в спальнике, чувствуя затылком надежную твердь ружа под тюфяком подушечкой, и размышлял. Предыдущими ночами он выспался, а реальной работы днем было исчезающе мало. Не вымотаешься. Еще неделю такой командировки, и смело можно будет подсчитывать вес нагуленного жирка. Но, с другой стороны, такое вот стояние на Эльбе могло в любой момент прекратиться, да с веселой беготней и, возможно, даже с перестрелкой. Если ждали визита псионика, то уж понятно, что не с целью погонять с ним чаи. Кстати, вот еще вопрос. С чего Покатило взял, будто псионик пройдет именно тут? Как же трудно выстраивать картину событий, зная лишь самые крохи. Ну, кто-то такой, цитолог Сиверцев из города Череповца, чтобы знать что-либо помимо крох. Малек ты пока, глопузый, пешка в чужой партии, мелкий винтик в сложном механизме выкачивания денег из удивительного образования под именем Зона. Винтики не срывают куш, они могут надеяться лишь на некоторый гонорар, кажущийся достойным только подобным же или еще менее значимым винтиком. Вот бы, подумал Сиверцев мечтательно, акулы перегрызлись между собой до смерти, а приз в виде дубликатора достался, ну, например, тому же цитологу Сиверцеву. Уж он-то сумел бы им потихонечку распорядиться, как следует. Главное, не тиражировать купюры. Кому нужны купюры с одинаковым номером? Лучше золотишко или какой-нибудь дорогостоящий хай-тек. Кто там всерьез запоминает серийники гаджетов или ноутбуков? В самом-то деле. Ваня чертыхнулся и отогнал сладкие мечты подальше. Вот с таких мыслей, подумал он трезвее, и начинается путь на кладбище. Потом Сиверцев, видимо, уснул, потому что эта мысль запомнилась как последний на этот вечер. Пробудился он от того, что кто-то легонько потряс его за плечо. «А?» — Сиверцев распахнул глаза. В отсеке царил полумрак дежурного освещения, и спать не мешают, и почти все видно, но ни на кого не наступишь в потьмах. Над Ваней склонился полностью одетый и ни разу не заспанный Тараненко. Рядом на своем спальнике сидел Кекс, несомненно, только что разбуженный. «Ваня?» — спросил Тараненко негромко. — Ты проснулся уже? — Да. — Что-то стряслось? — Где псих? Не видел? Сиверцев невольно повернулся и поглядел на соседнее с Кексовым лежбище. Там действительно было пусто, а еще дальше мирно спал белобрысый батон. — Не видел. Сиверцев по-детски протер глаза кулаками, отгоняя остатки сна. Вроде ложился вместе со всеми, как гости ушли. — И ты ничего не слышал, надо понимать? Сиверцев напрягся, вспоминая. — Ну, вроде дежурные шебуршали, когда менялись. В сортир кто-то ходил, дверь грузовой вроде хлопала. «А наружный люк не открывался?» — продолжал допытываться Тараненко. Сиверцев пожал плечами. «Чуть его знает, вроде не слышал». Тараненко буркнул. «Засада!» И недовольно покачал головой. «А чего?» — пробормотал Сиверцев вопросительно. «Что-нибудь пропало?» Тараненко поглядел на него в упор и неожиданно сообщил. «Вроде того, только хуже». Сиверцев недоуменно хлопал глазами. «А что, собственно, может быть хуже? Разве только если убили кого-нибудь». «Пару часов назад, — заговорил Тараненко, — психомонстр посетил бар Вотруба, как ранее предсказывал Покатилов. Но мимо нас он либо вовсе не проходил, либо прошел незамеченным. На этот раз монстр увел не сталкера, а некого делягу по фамилии Баграмов, который был заперт в одном из помещений Покатиловского офиса. Для тех, кто не знает, уточню, именно Баграмов нанимал басмача и отправил с ним четырех своих головорезов, чтобы расправиться с группой Кекса. И он же зарядил кардана с дружками вынести из поста на западной дороге сейф со всем содержимым. Так что подъем, ребятки, облава. За Покатиловым я уже послал. Облава, подумал Сиверцев, впадая в растерянность. Это что же, местность прочесывать? Ночью? Цитолог совершенно не знал, не представлял себя в роли загонщика, да с ружом в руках. Он же по зоне ходить совершенно не умеет. Даже если с кем-нибудь бывалым пошлют, да новичка ли будет бывалому, все монстры заметить бы, вот основная проблема. А Ваня тем временем ступит куда-нибудь не туда, и поминай, как звали. Кстати, а как, собственно, Тараненко себе представляет облаву на пси-монстра? Этот кого увидит, раз-два и под контроль. Боец на контролерском поводке без колебаний перестреляет своих. И если в итоге сам не погибнет под пулями, может потом в себя и не прийти. Сиверцев хорошо знал, что ожидает жертв пси-контроля. Полная утрата личности и кисель вместо мозгов. Врагу не пожелаешь. Параллельно Сиверцев одевался без участия сознания совершенно на автомате. Кекс уже полностью одет и о чем-то шептался с батоном. Пятеро бойцов Тараненко закончили экипироваться и готовы были покинуть вездеход. нацепил броню со шлемом и старший маршрута. Похоже, намеревался идти в загонщики, а не руководить вояками из кабины вездехода. Водила прогревал двигатели и, позевывая, отстраивал изображение на экранах заднего вида. «Ваня!» – окликнул Тараненко из кабины. «Ты где?» «Тут!» – подал голос Северцев. «Ты там гляди, с бойцами не ломанись!» – предупредил Тараненко. «Спросони-то, рановато тебе, оставайся на борту!» У Сердцева отлегло от сердца. Все-таки новое начальство еще не окончательно свихнулось и не собирается посылать его, тихого мирного цитолога, на верную смерть. «Я тоже подумал, что рановато», – пробормотал Сердцев и вынужденно улыбнулся. Бойцы, глядя на него, снисходительно захмыкали. «Кончай базар», – прикрикнул на них капитан. «Николаевич, мы на старте», – это уже Тараненко. «С Богом, Петро», – выдохнул тот. «Марш», – скомандовал капитан. Люк с тихим шипением разблокировался, ближний солдат тут же налег на него плечом, сдвигая, а затем решительно выпрыгнул в капонир. Хлюпнуло, потом еще раз, еще и еще. Последним вездеход покинули Кекс с Батоном, зато вместо них появились Покатилов и Флэш. Едва они очутились внутри, люк вернулся на место и с тем же шипением заблокировался. Вездеход дрогнул и, задирая корму, полез задним ходом из капонира. Сиверсов и Флэш невольно схватились за шкафчики под потолком, чтобы не повалиться на лежбище с котиков. А Покатилов успел скользнуть в кабину и усесться к пульту рядом с Тараненко. «Псих смылся», – буднично сообщил Тараненко. Сиверсов, кое-как отпихнувший из-под ног спальник и зафиксировавший на его месте лавочку, уселся и жадно прислушался. «То есть как это смылся?» – переспросил Покатилов, напрягаясь. «А вот так. Аккурат дали мне знать, что псионик посетил отрубу. Я глядь, а психа-то и нету. Стальные двое спят, а его след простыл. И дежурные не видели. Что самое странное, ни бортовой, ни наружный». «Ну, наружный, ладно», – терпеливо произнес Покатилов. «Но как? Получилось, что не заметил бортовой? Не мог же псих просочиться наружу, не открывая люка сквозь борта? Не знаю, Виктор Павлович, не знаю. Дежурный, правда, говоришь, отлучался в туалет минуты на три. Думаю, тут-то псих ноги и сделал. Иных вариантов я не вижу». Покатилов зло засопел. «Вот тебе и странный сталкер», — сказал он, чуть погодя. «Вот тебе и 40 лет в коме. Мутант чертов». Сиверсов слушал, за их дыхание. Вездеход давно уже вырулил из капонира и осторожно полз по зоне, чуть переваливаясь с гусеницы на гусеницу. «Вы думаете, это он?» — осторожно предположил Тараненко. «А что еще прикажешь думать?» — ощерился Покатилов. «Уж больно значимое совпаденице. Тогда получается и странная отключка Керса с Батоном от подземелья. Его рук дело? Или чем там они на нормальных людей морок наводят? Не руками же, в самом деле». Покатилов молча взирал за лобовое стекло. Снаружи уже начало светать, но при включенных фарах это было не очень заметно. «Кекс говорил, сканеры его распознают как человека», – зачем-то сообщил Покатилов. «Интересно, почему?» «Кстати, это аргумент в пользу психа», – отметил Тараненко. «Детекторы жизненных форм, любую пси-активность мозга улавливают сразу, а пси-активные организмы без вариантов опознаются как мутанты. Может, когда Кекс сканировал окрестности, псих свое пси не проявлял?» – не очень уверенно предположил Покатилов. «Исключено», – возразил Тараненко со знанием дела. «Пси-возможности не скроешь, они или есть, или отсутствуют, и детектор это фиксирует по умолчанию. Я знаю, я сам их программировал когда-то, самые первые модели. Теперешние биосканеры – просто грамотное разведение, развитие все тех же идей и возможностей, только на новой элементной базе». Сирцев мог поручиться за слова Тараненко. Хоть сам Ваня непосредственно никогда не занимался ни псионикой, ни программированием детекторов жизненных форм, но имеющихся у него знаний вполне хватало, чтобы отчетливо понимать – Тараненко абсолютно прав. Псиактивность в пассивной фазе все равно остается псиактивностью и приборами исправно регистрируется. Вроде того, как даже в безветренную погоду, когда воздух недвижим, тем не менее можешь с уверенностью определить, вокруг не безвоздушное пространство, не вакуум, воздух присутствует. Так и с пси. Сам факт способности к псионике сродни наличию в некоем объеме воздуха. А пси в активной фазе – особое состояние этого воздуха, ветер, а то и ураган, по той же аналогии. «Умный ты, Максим, дальше некуда», – недовольно заметил Покатилов. «Только пользы с твоих познаний сейчас кот наплакал. Лучше детектор включи. Что он там кажет?» Тараненко развернул в нужную сторону один из экранов на гибкой штанге. «А вот, глядите сами. Это мы в вездеходе. Это мои и ваши люди снаружи. Можно пересчитать. Чертова дюжина. 7 моих, 4 ваших и 2 сталкера. Все сходится». Покатилов сверился с каким-то своим карманным приборчиком. Сирцев не рассмотрел, с каким именно. «Правее надо брать», – сказал он. «Они на 346 градусов от нас». Тараненко вопросительно уставился на Покатилова. «Чего смотришь?» – проворчал Покатилов. «У Баграмова надежде маячок. Цепляли его, правда, для других целей, но чего бы сейчас не воспользоваться?» Тараненко тотчас расплылся в азартной улыбке. «Так это шикарно, Виктор Павлович. Далеко до них?» «Не знаю. Чтобы дальность засечь, нужно 2 пеленгатора. А лучше даже 3. А у меня только 1. Азимут дает и больше ничего. Жаль, но и то хлеб», – вздохнул Тараненко. «Интересно, долго маячок проработает? В зоне обычная электроника быстро дохнет». «Будем надеяться, достаточно долго», – поморщился Покатило. «Слушай, а побыстрее нельзя?» – тащился, словно в шип оплешит. «Это к ведущим», – Тараненко развел руками. «Зона все-таки не проспект. Хоть 4 ночи без выбросов, да и последний совсем слабый был, все равно есть риск куда-нибудь вляпаться. Уж лучше пусть ребята глядят». «Мы ночами без всяких приборов шастали», – проворчал Покатилов, видимо, имея в виду времена сталкера Лося. «И от патрульных военных только так уходили. Ну и много из вашего поколения уцелело», – резонно поинтересовался Тараненко. Покатилов не ответил. Вместо этого снова сверился со своим приборчиком-пеленгатором. «Еще правее», – сказал он, взглянув еще и на плавающий в глицериново-спиртовой смеси шарик бортового гирокомпаса. «Упреждение я учел». Тараненко тут же заговорил микрофон. «Петро, директ 10 градусов вправо, даже 15». Ответ капитана был слышен только Тараненко, но цепочки зеленых точек на экране детектора жизненных форм чуть-чуть притормозила на правом фланге и занесла вперед левый. Вездеход во время неизбежной остановки в разнобой шевельнул гусеницами и тоже лег на новый курс. «Фары погаси», – обратился Тараненко к водителю. «Хлопцы просят, говорят, мешают». Водитель тотчас выполнил приказ. Сразу стало заметно, что уже почти рассвело. Военсталкеры, охранники Покатилова и Кекс с батоном растянулись цепью и, на взгляд Сиверцева, перемещались довольно резво, чуть ли не трусцой. Время от времени кто-нибудь в цепи отклонялся от прямой, обходя препятствия и опасности. Старший маршрута чуть поотстал от цепи, он координировал общие действия, а также указывал наиболее подходящий путь вездеходу. Таким манером отмахали километров 5, не меньше. Судя по карте, примерно на таком же расстоянии и чуть левее курса располагались трущобы на окраине Диких земель, бывшей вотчиной группировки «Долг». Все, что от нее осталось, до сих пор действующий бар «Сто рентген». А в одном из подвалов, до пары десятков схронов к северу от Диких земель. «В бар они чешут, что ли?» – напряженно спросил Покатилов. «Странно, я вообще-то расспрашивал бродяг, которые туда захаживают. И чего?» «Да ничего, в общем-то», – пожал плечами Покатилов. «Никакой связи с нашей темой». «Чего это Покатилов так разоткровенничался?» – удивился Сиверцев. «Слух рассуждает при мне, при водителе. Вроде раньше только с глазу на глаз мог что-нибудь сообщить». Сиверцев покосился на флеше. Тот жадно уставился в экран панорамник на переборке кабины. «Ну да, по первому разу она интереснее всего». «Забавно», – подумал Сиверцев. «Похоже, я уже не главный салага на борту. Как минимум в экран успел насмотреться за 2 суток. «А это не они, а?» – спросил Тараненко, сосредоточенно колдуя над монитором, изображение на котором он все то увеличил, то уменьшал. Сиверцев пристал и глянул на монитор перед Тараненко, но увидел мало что. Увеличенное изображение сильно дергалось и прыгало. Он вообще ничего не понял и не разобрал, только мельтешение темных пятен. Как-то это надо было сопоставить с курсом, с данным биосканера, ну и с пеленгатором Покатилова тоже. Биосканер четко показывал вездеход, наружную цепь и несколько красных точек слева от вездехода. Сиверцев сразу понял, что это не то, просто какие-то твари зоны шастают по каким-то своим недобрым делам. «Далеко детектор пока не берет», – буркнул Тараненко с досадой. «А, по-моему, все-таки они. 2 и примерно на азимуте баграмовского маячка». Покатилов буркнул что-то неразборчивое. Сиверцев не расслышал, вездеход как раз тряхнуло на очередной неровности почвы. «Ага», – оживился Тараненко. «Петро говорит, они тоже видят эту двойку. Чешут в направлении бара. Надо чуть левее взять, на перерез». «Берите», – согласился Покатилов, в очередной раз сверившись с пеленгатором. Тараненко заговорил гарнитуру, цепочка бойцов придержала левый фланг и подстегнула правый. Вездеход плавно подкорректировал курс. Прошло еще 5 минут. «А это у нас кто?» – озадачил Тараненко при виде новых сигналов на биосканере. Биосканер Сиверцу теперь был виден с ребра. Тараненко протянул руку и развернул монитор к себе. 4, – заметил Покатилов. «Уж не мухомор ли с Федой, Жучарой и Дунаем? Вечно они рядом оттираются, стервецы. 4, мушкетера». Это их кекс вчера повстречал перед тем, как на нас выйти. Их, с досадой подтвердил Покатилов, из дуру с жучарного ПДА в сеть полез почту читать. Ну, они потом все письма в его ящике и проглядели. За ними стоит кто-нибудь? Холодно поинтересовался Стороненко. Или кустари, художественная самодеятельность. Вроде кустари. Между прочим, та фотка из Ай-2, их работа. Многим разослали, а кое-кому еще и на флешках подкинули. Развели, мать ее, профсоюз, за права сталкеров решили бороться. А как запахло деньгами, моментально в ловцов за сокровищами перековались. Вот этому я как раз не удивлен, Тараненко усмехнулся. Это как раз очень по-человечески. Я другого не пойму. Если это они на перехвате, то на что они рассчитывают? Что мы монстр положим, а они снимут сливки? Бред ведь, наив и цветочки. Когда охотится тигр, буркнул Покатилов, рядом всегда отираются шакалы. Уж извини за пафос, Максим. Тараненко хмыкнул, наклонил голову. Правда, чуточку всегда пафосно. Лучше скажи, Виктор Павлович, вы уже придумали, как улов делить будем? Сначала надо поймать, отрезал Покатилов. Шкура неубитого медведя обычно очень плохо делится, тебе ли не знать. Да все равно хорошо бы представлять собственные перспективы, а то получится, что вложился я по максимуму, а добыча, как обычно, тигром. Покатился с неудовольствием, обернулся и глянул в дверной проем, прямо на Сиверцева. Тот попытался выглядеть меланхолично, но насколько это удалось, проконтролировать, увы, не мог. Сиверцу показалось, что Покатилов сейчас захлопнет дверь в кабину, он вроде бы и руку уже протянул, но потом посмотрел влево от себя, туда, где сидел Тараненко, и чуть дальше водитель, и убрал руку. «Не сейчас», — глухо произнес Покатилов, так и не закрыв дверь. «Что-то мы многовато треплемся, Максим. Займемся лучше делом». Разговор прервался. В пассажирском отсеке звучал только гул двигателей да слабые голоса из чьих-то наушников. Вероятно, переговоры солдат. Сирцев отвлекся и поглядел на экран. Цепочка загонщиков резво чуть ли не трусцой рвалась вперед. Да и беглецов вроде бы уже можно было различить. По крайней мере, два темных пятнышка, медленно перемещавшиеся в направлении верхнего левого угла экрана. Сиверцев разглядел. «Вот дьявол!» – забеспокоился Стороненко. «А ведь эти четыре мушкетера перехватят их раньше нас!» Покатилов ответил не сразу, помедлив немного. «А может, оно и к лучшему!» – предположил он. «Рассчитывайте, что мухомор с дружками монстр положит? Так они его и обыщут, можно не сомневаться. Ну и что? Нагоним же!» Теперь на какое-то время задумался Тараненко. А вдруг не положит? А вдруг он их раз и на поводок? Лучше их, чем наших, сказал Покатилов. Вряд ли он способен контролировать сразу многих. Скажи-ка своим, чтобы готовы были в случае чего. А вашим? А мои и так слышат, буркнул Покатилов. Тараненко поправил наушник с микрофончиком на штанге и, невольно чуть изменив голос, заговорил. Петро, пауза. Ты четверых, что навстречу идут, засек? Пауза. «Ага. Учтите, они к монстру ближе вас, так что он может взять кого-нибудь из них, а то и всех четверых под контроль, причем однозначно раньше, чем за вас примется». Пауза. «Вооружены, конечно, это ж сталкеры», – фыркнул Тараненко. «В общем, будьте готовы бить на поражение». «Угу». Сердце передернуло. «На поражение. Не перегибает ли, черт возьми, Тараненко? Откуда мне полномочия давать подобные приказы?» Тем временем неясные пятнышки на экране превратились в две вертикальные черточки. Намаша Кекс не забывал поглядывать на Батона. Тот шел крайним справа, Кекс, соответственно, вторым. Ничего, нормально, Батон шел с понятием. Чуть отклонялся, если впереди открывалось место, куда ступать не стоит. Косился на стоящиеся далеко справа слабенькие аномалии, а раскосился, значит, заметил их. Матереет отмычка. Если так и дальше, скоро сталкерское звание заслужит. В следующую секунду Кекс привычно выдавил посторонние мысли прочь из сознания. В зоне лучше оставаться сосредоточенным, а не витать в империях. Но вообще Кекс чувствовал себя странно. Не на своем месте. Метров 20 слева шел упакованный в броню воин-сталкер. Вот он находился именно там, где и положено. Кекс же вообще не понимал толком, что делать и чего ждать. Покатилов отдал команду, и все изволь выполнять. Надоело все, с тоской подумал Кекс, который уже раз отвлекаясь. Домой хочу, к морю, к маме. И снова одернул себя, посторонние мысли прочь. Так качался он на качелях, то задумываясь, то встряхиваясь. Слегка отставший офицер командовал движением. Воякам было удобно общаться. В шлемах у них имелись встроенные переговорники. А Кексу с Ботаном оставалось уповать на догадливость. Хорошо еще вояк слева попался смышленый. Иногда свистом привлекал внимание Кекса. И когда тот оборачивался, сигналил рукой, куда поворачивать. Спасибо ему. Четверка из личной гвардии Покатилова, надо думать, расположилась далеко на левом фланге. В общем, логично, вояки с собой всегда стремятся оставить центр. Миновали жиденький лесок. В противоположной стороне дважды татакнул чей-то автомат. Видать, угощали свинцом каких-то мелких тварей. На самой опушке пришлось сильно вильнуть. Несколько деревьев на пути были плотно увиты мелкой белой паутиной. Кексу и в голову не пришло к ней приближаться. Что-то там в самом центре гнезда, между трех особенно близких стволов, смутно шевелилось и чувствовалось в этом шевелении безусловная угроза. За леском снова подвернули. Открылась неровная низина, в которой там и сям виднелись то ли большие лужи, то ли миниатюрные озерца, поросшие чахлым камышом и осокой. Сталка слева в очередной раз по разбойничьи свистнул, Кекс повернул голову, вояка показывал далеко вперед и влево. Прищурившись, Кекс смотрелся и в следующую секунду разглядел два силуэта, похожих на человеческие. Оба спешили подняться по противоположному склону низинки. Вояки прибавили шагу, Кекс, чертыхнувшись, тоже. На ходу он сверился с ПДА. Аномалии в низинке были как раз там, где больше всего луж, примерно по центру. Однако на их батонном пути было сравнительно чисто, и это радовало. По ощущениям, выбравшись из низинки и поднявшись на невысокий гребень, должны были уже увидеть окрестности бара Сторинген. Двое впереди шли медленнее, чем преследователи. Кекс понял это довольно скоро. Монстр с жертвой не успели еще взобраться на гребень, а цепь вояк покатиловской охраны и Кекс с батоном уже прошлепали по мокрому, просочились между гибельных участков и начали подъем. Вездеход низинку не полез, по первый обход, причем справа, со стороны Кекса с батоном. Интересно, в очередной раз отвлекся на посторонний Кекс. А куда псих подевался? Банально сбежал? Но с чего бы? Подъем был пологий, зато длинный. Минут через пять Кекс с батоном забрались достаточно высоко, чтобы открылся вид на далекие трущобы. Вояки на подъеме вырвались чуть-чуть вперед, но теперь неожиданно запнулись на самом гребне. Вскоре Кекс понял, почему. Псимон с жертвой оказались заметно ближе, чем можно было ожидать. Их встречал кто-то со стороны бара, но разглядеть кто именно не получалось, потому что все встречающие не стояли во весь рост, а залегли. А затем открыли огонь. Кекс сквозь зубы матюкнулся и на всякий случай рухнул на влажную землю, тихо радуясь, что настоящая грязь осталась в низинке. Батон тоже ушел в горизонталь. То ли сам понял, что происходит, то ли по примеру Кекса, неважно. Главное, не стал изображать из себя удобную мишень для шальной пули. Вояки же, напротив, после секундного замешательства, дружно ринулись вперед, на этот раз вообще бегом и, скорее всего, по радиокоманде. «Да ну его», — подумал Кекс зло, — «кто в броне, тут пускай воюет, а я в головорез не нанимался, я сталкер, а не солдафон». Метров по луста, левее на гребень, урча, забрался вездеход, забрался и припустил следом за солдатами. Кекс поглядел на ПДА. Удивительно, но монстр и его жертва отображались на экранчике зеленым, как люди. Те, кто их встречал, тоже, и их было четверо. «Четверо», — подумал Кекс, — «Феда, Жучара, Мухомор и Дунай. Или кто другой?» В принципе, Жучара при встрече прозрачно намекнул, что они тоже на сейф охотятся. А где сейф, там и пси-монстр. Но Жучара-то каков хитрец. Целый спектакль передо мной разыграл, когда у меня на кухне флешка, фотография, подсунь Покатилова, а не то перещелкает нас всех. А на деле ловит удачу, как и все мы тут в зоне. Батон осторожно выглядывал из-за кочки, около которой залег. Что-то там впереди происходило интересное. Кекс тоже поглядел. Монстр даже под пулями вел себя странно. Почему-то никого не пытался взять под контроль, просто бессмысленно топтался на месте. Кекс прекрасно видел и его, укутанного в балахон, и его жертву, понуро стоящую поодаль. А потом монстр несколько раз дернулся, нелепо всплеснул руками и повалился на землю. «Подстрелили гадюку», — обрадовался Кекс. Он-то знал, от чего люди могут так дергаться, от пуль, попадающих в тело. Монстр в балахоне теперь валялся на земле. Стрельба, как по команде, утихла. Почти одновременно с этим ожил человек, которого монстр вел на поводке. Выпрямился, принялся озираться. Потом заметил застреленного псионика и невольно начал пятиться от него, а чуть позже и вовсе развернулся и побежал. Четверка стрелков вскочила на ноги и поспешила навстречу солдатам, явно пытаясь добраться до лежащего монстра раньше них. Но прежде всех к месту примчался вездеход. «Кажись, пальбе конец», — объявил Кекс батоном. «Пойдем, что ли?» Батон дисциплинированно встал. Кекс тоже. Лежать им пришлось всего ничего. Секунд 15-20, до того быстро все произошло. «Если опять начнут палить, залегаем, ну и к бесу», – скомандовал Кекс. Потом с готовностью кивнул. Тем временем накатывались новые звуки. Похоже, с востока пожаловал вертолет. Кекс обернулся, глянул. «Да, что-то такое в небе виднеется на фоне низких туч». Еще через полминуты стало понятно, что это действительно вертолеты. Целых три. «Ну, блин, движняк», – пробормотал Кекс, качая головой. «Как на настоящей войне, елы-палы». Вертолеты, со свистом рассекая винтами воздух, пронеслись над головами, заложили плавный разворот и, к изумлению кексов, пошли на посадку. Все три. «Офигеть!» – впечатлялся сталкер. «Чем дальше, тем веселее». Потом тоже недоумевал. Лицо у него было чрезвычайно задаченным. Было с чего. Над окраинами зоны натовцы летали с давних пор, постреливаясь в вертолетах тоже регулярно. Но садиться слишком для винтокрылых машин рискованно. Легко угодить в зону действия любой аномалии. А сверху их не всегда можно разглядеть. К моменту, когда Кекс с Батоном подоспели к месту, там происходило следующее. Из вертолета высыпала гурьба вояк в такой же броне, как и на подручных Тараненко. Кекс даже не смог отличить тех, кто прилетел, от тех, с кем недавно шел в одной шеренге. Феда, Мухомор, Жучара и Дунай стояли безоружные, с руками за головой, на мушке нескольких вояк. Вездеход замер с открытым люком, около которого нерешительно топтали Сиверцев и Флэш. А Тараненко с Покатиловым стояли над трупом монстра. Четверо охранников Покатилова, вооруженные, держались около босса. Тараненко, присев на корточки, как раз копался в складках балахона. Видимо, искал карманы или, может быть, сумку. «Ну что?» – поторопил его Покатилов. Тараненко сопя перевернул труп на спину и продолжил изыскание. «Как-то все до банальности просто получилось», – подумал Кекс, ощущая в происходящем странную ненатуральность. «Побежали, стрельнули, убили». Вертолетики прилетели, всех под охрану взяли. И все, финита. Как-то все по-бутафорски, словно и не взаправду. Не так я себе представлял поимку псимостра. Совершенно не так. Неожиданно Покатилов шагнул вперед, плотную к лежащему монстру. Стоял секунду, тихо, так что расслышали только те, кто стоял совсем рядом. Сказал: «Ну что, псих, здравствуй, прощай». Присел и стащил капюшон с лица убитого. Кекс пригляделся и ошеломленно присвистнул. «Где второй?» Совершенно нечеловечески заорал Покатилов, вскакивая на ноги. «Где?» Все до единого принялись озираться. Но жертвы, лже-пси-монстра, давно след простыл. Лже, потому что никакой это был не монстр. Это был хама, подручный Покатилова. Монстр всех перехитрил. Он с самого начала прикинулся жертвой, а взятого на поводок и прихваченного из отруба хаму обрядил в балахон, а потом хладнокровно подставил под выстрелы. Покатилов вскочил на ноги и кинулся к вездеходу. Тараненко на бегу прорал «Вертушки в небо!» и тоже юркнул внутрь вездехода. Вертолеты вместе с погрузившимися вояками взмыли. Шестерка солдат Тараненко, подстегивая офицером, быстро забралась на броню. Один охранник Покатилов остался у трупа хамы, остальные вместе с боссом втиснулись в вездеход, и тот, расшвыривая гусеницами комья мокрой глины, стрелой рванул на северо-восток. Жучара и компания растерянно переминались с ноги на ногу там же, где и стояли, только руки уже опустили. К ним Кекс и направился, потому что бежать, сломя голову вслед вездеходу, было бы по меньшей мере глупо. Батон, разумеется, увязался за Кексом. Бывшая команда басмача молча взирала на их приближение. «Здорово, Кекс!» – упавшим голосом поприветствовал Жучара. «Здравствуй, Иудушка!» – желчно отозвался Кекс. «Ну как, много полезно моей почте нарыл?» – Жучара опустил глаза. «А как у меня на кухне вещал, мама дорогая», — продолжал Кекс, — «Станиславский обрыдался бы». «С той поры много изменилось, Кекс», — глухо произнес Жучара, не поднимая глаз. «Если бы ты знал все, ты бы понял». «Я знаю достаточно, чтобы считать тебя сукой, Жучара, и дружков твоих тоже. Я и пальцем теперь не шевельну, чтобы кому-нибудь из вас помочь». «А чем ты нам можешь помочь?» — довольно нагло встрял Мухомор. «Покатил его, боссу своему, замолвишь. Шестерское словечко. Дурак ты, Мухомор». С сожалением сказал Кекс. «Впрочем, мозгов у тебя всегда было немного, это факт. Вы замочили гражданского, между прочим, вон он валяется. Знаете его? Хама, администратор из бара Ботруба. Причем замочили на глазах военных сталкеров и легальных научников. Это тебе не нарушение границы и не вынос потенциально опасных предметов. Это статья покруче». Лицо Мухомора заметно вытянулось, из чего можно было заключить, что всю полноту собственного положения он до сих пор не сознавал. Потом он начал заполошно озираться, на Феду поглядел, на Жучару, на внешне бесстрастного Дуная. Хама был прострелен по меньшей мере в 5 местах, поэтому надеяться на то, что за убийство засудит только кого-нибудь одного, а теперь Кекс ничуть не сомневался в крысиных нравах помянутой четверки, было попросту наивно. «Валить надо», – заметил Федор, срываясь в фальцет. «Без оружия? В зоне?» – сомнением протянул хмурый жучара. «Да фигня, в рентгенах купим», – затараторил Мухомор. «Не у этих же лохов просить». Кекс мрачно посмотрел на Мухомора, скрипнул зубами, но ничего не сказал. «Значит, валим», – заключил жучара, и уже было развернулся, чтобы двинуться в сторону близких трущоб. Но тут грянул выстрел. Жучара жутко заорал и схватился за ногу, а секундой позже повалился на землю. Из-под пальцев у него так и хлестала кровь. Стрелял единственный из охранников Покатилова. Быстро, не целясь, от бока. Прежде чем Кекс схватился за свой автомат, охранник успел выстрелить четырежды, и все сталкеры, бывшие команды Басмача, в разноголосицу вопя и воя, уже валялись не на земле, держась кто за бедро, кто за лодыжку, кто за колено. Стрелял охранник исключительно по ногам. Потом сдернул Херстл с плеча, но стрелять не решился. Кекс тоже не мог понять, что происходит. К счастью, охранник не стал играть молчанку. «Убери ствол, Кекс, мы в одной упряжке. Босс решит, что с ними делать». В общем-то, он действовал вполне логично. Покатилову, так или иначе, нужно будет свалить ответственность за недавнюю стрельбу и смерть Хамы на кого-нибудь стороннего. Тем более, что Хаму-то пришили именно эти четверо. Спустить на тормозах столь очевидное преступление уже невозможно, ввиду свидетелей из военных и ученых. Баста, налицо серьезное ЧП в пределах закрытой территории. А ведь и нам с Батоном в зоне находиться как бы не положено, озабоченно подумал Кекс. Но Покатилова дождаться все равно придется. Что-то мне подсказывает, нас его боец тоже не отпустит. Шум вертолетных винтов опять начал нарастать. Одна из машин вновь поднялась в воздух и быстро пошла на восток, границы зоны. Две другие стартовали через минуту, один на северо-восток, другой на юго-восток. Вездеход, отъехавший примерно на километр, резво полз назад. Долго ждать Покатилова, к счастью, было не нужно. Глава 29. Вездеход рванул так, что Сиверцев побоялся за устроившихся на баране бойцов, как бы их не сдуло. Да и с мамой пришлось вцепиться, во что подвернулось. Правой рукой в убранной к борту раскладной столик, левой – в лавку. Флэш, который до столика дотянуться не мог, вцепился в куртку Сиверцева над боковым карманом. Троица охранников Покатилова мудро устроилась прямо на полу, спинами к переборке, и теперь их швыряло меньше всех. Да и упасть они никуда не могли. Покатилов, Тараненко и капитан каким-то образом расперлись в кабине. Все трое стояли, но их практически не болтало. Потом Сиверцев вспомнил, что в кабине вдоль всей переборки очень удачно привинчен поручень, как в трамвае или троллейбусе. Над вездеходом почти беззвучно пронесся вертолет, занося в бок тоненькую хвостовую штангу. Беззвучно в том смысле, что из-за рева двигателя и лязга гусениц его было практически не слышно. «Вон, левее!» – азартно заорал в кабине Покатилов, и вездеход вслед за тем ощутимо дернулся. Флэш оглушительно клацнул зубами, а через секунду зашипел от боли, наверное, прикусил язык или губу. Экран в пассажирском отсеке почему-то не работал, или сам погас, когда вездеход остановился, или водила выключил, а потом забыл включить. Так или иначе, Сиверцев довольствовался тем, что удавалось рассмотреть за лобовым стеклом узкую щель дверного проема. Да и до дверей, собственно, было далековато, и вдобавок в поле зрения постоянно маячили силуэты, стоящие в кабине начальственной троицы. Вертолет, Сиверцев не понял, тот же или уже другой, вторично мелькнул за лобовым стеклом, на этот раз сверху вниз, садился, причем так быстро, что Сиверцев даже подумал, падает, а потом и вездеход резко встал. Над головами гулко забухали солдатские ботинки. «Люк!» — рявкнул в кабине Покатилов, и водила поспешил разблокировать путь наружу. Все, кто только что торопливо вездеход грузился, теперь столь же торопливо его покидал. Бедняга Флеш, давно ошалевший от постоянной суматохи, держался за челюсть и беспрерывно моргал. Он был совершенно не полевым человеком, даже новичок Сиверцев этот следил сходу. Ему бы клавиатурой шелестеть в каком-нибудь укромном углу, где компьютеров больше, чем столов. Но что делать, вытащил босс в гиблое место, приходится терпеть. Поскольку обязанностью Сиверцева было смотреть и запоминать, вездеходе он отсиживаться не стал, наладился наружу. Кроме того, ему и самому было страшно любопытно, что же в конце концов произойдет. События понеслись вскачь, оценивать их Сиверцев банально не успевал, так что решил пока впитывать, а разбираться потом, в более спокойной обстановке. Когда он вынырнул из люка и прыгнул на податливую землю, совсем рядом как раз садился очередной вертолет. Поэтому кроме рокота движка и шелеста лопастей ничего слышно не было. Но едва вертолет коснулся лыжами почвы и движок сбросил обороты, стало слышно, как бойцы хором на кого-то орут. «Руки! Руки!» Метров 10 от вездехода кого-то положили мордой в травку и усиленно сверху утюжили, прижимали к земле руки, упирались в спину коленями. Разоружили и упаковывали, видимо. Потом Сердцев сообразил, что мордой в землю лежит не один человек. Тот, кого раньше принимали за жертву пси-монстра, а опять-таки двое. Откуда взялся второй и кто это может быть, Сердцев даже гадать не стал. Понимал, что ни в жизни не отгадает. Наконец бойцы практически синхронно принялись вставать, заодно поднимая на ноги свежеотловленных типов. Один из них худощавый, похожий на татарина, мужчина с тонкими усиками, на ногах вообще не держался, висел на руках солдат. Второй стоял сам, но за локти и за волосы на голове его крепко зафиксировали. Сердцев его сразу узнал. Это был сталкер-псих. «С этим что?» — хмуро спросил Покатилов, указав на усатого, безвольно повисшего в могучих лапах мордоворота Тараненко. «Кажется, готов», — бесстрастно сообщил «Забирай». «Пульс я не нащупал, но, честно говоря, не больно-то и старался. Обыщите-ка его как следует», — велел Покатилов. «Только качественно. Каждую соринку из кармана выньте. Максим, обеспечь что-нибудь постелить». «Ваня!» — крикнул Тараненко, нашарив глазами Сиверцева. «Одеяло сюда!» Сиверцев метнулся. «Подай, принеси». «Ага». Он грешным делом подумал, что на одеяло положит усатого типа, но нет, его продолжали держать двое, а третий обшаривал карманы. И все, что удавалось найти, бросал на расстеленное рядом одеяло. Покатилов в то время остановился напротив психа и внимательно поглядел ему в глаза. «Привет, псих!» «Недалеко ты убежал, надо сказать». Псих выглядел напряженным, но скорее от выкрученных рук и запрокинутой назад и удерживаемой за волосы головы, чем от страха. Лицо его было более-менее спокойное. «Никуда я не бегал», — сказал он, шевеля только губами. «Я, наоборот, помог этого орла поймать». «Какого орла?» — уточнил Покатилов. «Которого сейчас обыскивают», — пояснил псих. «Только зря. То, что вас больше всего интересует, лежит у меня в нагрудном кармане». Один из солдат, повинуясь повелительному взгляду, тотчас запустил руку психу в карман. «В левом», — уточнил псих спокойно. Солдат полез в другой карман и вынул то ли какую-то тряпицу, то ли носовой платок. Сердцев не рассмотрел. Тряпицу было что-то завернуто. Солдат принялся разворачивать и несколькими секундами позже продемонстрировал Покатилову и Тараненко тонкий светло-серый стержень, видимо металлический. Тараненко требовательно протянул руку. «Ручаюсь, это вязальная спица», — с непонятным выражением произнес он, повертев стержень и так и эдак, и потом хитро взглянул на Покатилова. Тот выдержал взгляд и тягуче ответил. «И это знаешь, Максим, резвый ты малый. Профессия такая», — осклабился Тараненко. Тем временем закончили потрошить карманы усатого. Тараненко под внимательным присмотром Покатилова разобрал находки, но ничего его вроде бы не заинтересовало. Да и нашлось у усатого сгулькин нос. Упаковка каких-то таблеток, жмени украинских монет, две зубочистки в вакуумном тюбике и солнечные очки, в зоне особенно ненужные. Если рассуждать логически, у него и не могли ничего особенного найти, поскольку этого типа увели прямиком из-под заключения в Покатиловском логове, а уж там-то его 100% обыскали не единожды. Будь он тем самым псиоником, еще можно было бы рассчитывать на интересный улов, но псиоником, судя по всему, Покатилов и Тараненко считали психа. Сердцев не знал почему, объясняя собственное неведение скудной информированностью. А раз эти двое считают, значит есть основания. Но почему тогда псих застыл в крайне неудобной позе с вывернутыми руками и не принимает никаких попыток освободиться? Ну, держит его, да. Но что мешает взять на пси-поводок тех же солдат? Ерунда какая-то. «Теперь этого обыщите», — распорядился Тараненко, тихой сапой перехвативший инициативу Покатилова. Покатилов на ученого искоса взглянул, но более никак не отреагировал. Солдаты принялись обшаривать психа более тщательно, но, к всеобщему удивлению, добавить к предметам на одеяле ничего не смогли. В карманах у психа не казалось даже скатавшихся шариков пыли. «Да», — вздохнул Покатилов, вновь овладевая ситуацией, — «не густо. Может, объяснишься, сталкер-псих, что происходит? Как так получилось, что ты из вездехода чудесным образом испарился и торчишь сейчас перед всеми нами, как говно на палочке?» «Объясню», — с готовностью отозвался сталкер. «Как почувствовал, что пси-монстр невдалеке прошел, так я за ним и подался. А будить никого не стал, все равно только мешали бы». «Интересно», — хмыкнул Покатилов. «Этот упырь с хомой на поводке поблизости от вездехода нарисовался только под утро, а ты слинял еще ночью. Это как понимать? Элементарно, ничуть не смутился псих. С хомой он возвращался из отрубы, а я его почуял еще на пути туда. О как! Покатил с сомнением, поглядел на психа. Ну ладно, допустим, почуял, и что дальше? За ним двинул, пожал плечами псих, и довел до самого блокпоста. Прошли они за шлагбаум, как нож сквозь масло, часовые даже не шевельнулись, таращились будто в пустоту. Покатилов нахмурил брови. «Это ты монстра из вежливости на «вы» величаешь? Или я что-то упустил?» «Прошли?» «Прошли», — подтвердил псих. «Монстр и тот, кто монстра нес». «Нес?» Покатилов явно плохо понимал, на что намекает сталкер, и от этого хмурился все сильнее. «Ну да, монстр самостоятельно передвигался плохо, во всяком случае медленно. Вы бы лучше велели своим мальчикам меня отпустить, чем зря разговоры разговаривать. Тут проще один раз показать, чем полчаса языком молоть. А что ты можешь показать?» Псих коротко ответил. «Монстра». Судя по всему, покатило сторонинка окончательно перестали что-либо понимать. Переглянулись они, во всяком случае, очень кинематографично. «Монстра?» – переспросил покатило зачем-то. «Угу, монстра. Точнее, самое важное его составляющее. Тут недалеко валяется». «Ну-ка», – мешал сторонинка, обращаясь к солдатам, – «давайте его живенько в походное положение». Голову психу тотчас освободили, да и руки прекратили выкручивать, стали просто придерживать. «Значит так», – принялся объяснять Тараненко. «Ты говоришь, куда идти, и тихонечко идешь, не пытаясь чудить. Впереди идет один из нас. Будешь ему командовать направо, налево. Усек? Усек», – заверил псих. «Кому командовать?» «Кутней, на исходную». Капитан, повинуясь выразительному взгляду Тараненко, отрядил вперед одного из солдат. Названный послушно встал метров 5 впереди психа. «Готов», – доложил он. «Вон к тем кустикам», – объявил псих. «Рукой, извини, показать не могу». «Покажи», – буркнул один из держащих психа солдат. «Только медленно». Он демонстративно оторвал ладонь от рукава психа, но не убрал ее далеко. Так и замер со стопыренной пятерней в нескольких сантиметрах от сталкерского плеча. Псих преувеличенно плавным движением указал на нужные кустики. На них было 30 метров. «Кутни, марш! Четверо с нами!» – скомандовал капитан солдатом с вертолета. Кутни неторопливо зашагал в указанном направлении. За ним шел псих с сопровождающими, потом капитан и покатило Стороненко. Последние двое бок о бок. За покатилом неотступно следовали личные охранники. Четверо солдат из вертолетчиков разделились попарно, разошлись на фланге. В самом хвосте пристроились Сиверсов и Флэш. К счастью, их никто не решил отцепить. Когда Кутний приблизился к кустикам почти вплотную, псих сказал: «Стоп, дальше всем не обязательно. Пусть кто-нибудь один пошарит там. Найти нетрудно». Кутний вопросительно зыркнул на начальство. «Осторожней там», – очень серьезно предупредил капитан. «Как будто там растяжка. Ну ты понял, да?» Солдат утвердительно кивнул и, пристально всматриваясь под ноги, маленькими шажками практически вошел в кусты, так что крайние ветви коснулись его штанин. На это потребовалось примерно 30 секунд. Потом он аккуратно развел ветви стволом автомата и с опаской потыкал во что-то лежащее на земле, но невидимое за жиденькой зеленью. «А это в руки-то можно брать?» – поинтересовался он, не оборачиваясь. «Уже можно», – сказал псих. «Если на слово не верите, могу я взять». «Нет уж», – буркнул Тараненко. «Кутней, бери». Солдат нагнулся вперед и аккуратно взял что-то в руку. Или кого-то. Со стороны могло показаться кошку за шкирку. Только то, что он взял, размерами несколько превышало кошку, но это точно было какое-то существо, возможно, уже мертвое. Свисающие конечности, во всяком случае, виднелись отчетливо и болтались совершенно безвольно, и именно поэтому из подсознания упорно лезло безличное определение «что-то», а не более уместное для живого создания «кто-то». Сердце затаил дыхание, рядом вытягивал шею и отчаянно щурился близорукий Флэш. Держа существо в вытянутой руке, путь не приблизился. «Ёперный театр!» — вырвалось у кого-то из солдат. Существо, если не принимать во внимание размеры, во многом походило на человека. Точнее, на уродливого и грязного до нельзя младенца. Только лицо у него было совершенно не детское. Острое, скуластое, заросшее редкой щетиной даже на щеках. А на висках, в промежутках между глазом и ухом, и слева, и справа, отчетливо виднелись отвратительные красноватые язвы, столько-только начавшие запекаться кровью. «Смахивает на детеныша карлика или бюрера», – довольно спокойно прокомментировал Покатилов. «А вот этой окровавленной дрянью на башке еще и на контролера. «Знакомьтесь», – произнес псих спокойно, – «это та часть монстра, которую я бы назвал ретранслятором, к счастью, уже дохлая». Голова у карлика свисала под неестественным углом. Несомненно, у него была сломана шея. «Псих», – обратился к главному подозреваемому Покатилов, – «если ты сейчас не объяснишь все простым человеческим языком, я тебя самолично пристрелю. Ты понял?» «Понял», – отозвался псих. «Коротко или подробно?» «Понятно», – отрезал Покатилов и огляделся. Ему, разумеется, не особенно нравились посторонние уши, но и оставаться один на один психом Покатилов явно не хотел. Видимо, он рассудил, что солдаты по-любому нужны, а остальные и так знают довольно много. «Хорошо», – сказал псих и начал рассказывать. «Вы как-то упоминали, что монстр сам по себе может оказаться никаким не псиоником, а пользоваться пси-артефактом. Так оно и обстояло в реальности, только артефакт оказался живым. По всей видимости, это карлик, какой-то дальний родственник контролера. Я не знаю, каким образом тот, кого вы называете монстром, сумел подчинить себе этого мутанта. Но факт остается фактом. Карлик стал его пси-инструментом. Тот усатый тип поэтому и носил свободный балахон, когда выходил из зоны и наведывался в бары, чтобы скрывать под ним маленького мутанта. Там в кустах и кенгурятник валяется, который мамаши младенцев носит, можете взглянуть. А история с исчезновениями сталкеров началась после того, как за пределы зоны просочилась информация о «Об этом поговорим отдельно», – резко оборвал психа Покатилов и не очень естественно закашлялся. Сердцев сразу понял, о чем речь. О дупликаторе, разумеется. Покатилов по-прежнему старается все с ним связанное не разглашать. Оно и понятно. Хотя и так можно предположить, что собирался сказать псих. Этот усатый тип, которого Покатилов назвал Баграмовым, скорее всего, тоже охотился за дупликатором. Когда в его поле зрения начали попадать и другие охотники, Баграмов принялся доступными ему методами устранить конкурентов. Убивать людей вне зоны, ясное дело, было затруднительно. Вот он и заманивал их в зону и отдавал безоружными кровососам, которых, видимо, тоже умел контролировать с помощью прирученного псикарлика. Однако информация продолжала хаотически распространяться, причем, видимо, быстрее, чем Баграмов успевал ликвидировать особо ярых охотников за дупликатором. Если одиночек сталкеров или небольшие сталкерские команды выводить из игры было, в общем-то, нетрудно, то когда за дело принялись мощные организации, Баграмову пришлось сменить тактику. По всей видимости, он стал скармливать руководителям, вроде Покатилова и Тараненко, ложную информацию. Например, о местоположении пресловутого сейфа. То-то сталкеры Покатилова и вояки Тараненко на пост автоинспекции сбежались, как муравьи на мед. И синхронно опоздали, потому что на самом деле Баграмов и не думал давать им сейф. А нанятый для подстраховки ничего не подозревающий кардан в итоге благополучно вынес сейф, как казалось, пустой, из зоны. В общем, Сиверсов понимал, что вариантов можно было навоображать массу, но сам он знал об этой истории слишком мало, чтобы утверждать что-либо наверняка, и вряд ли когда-нибудь узнает достаточно. Между тем Покатилов решил прекратить расспросы и переходить к активным действиям. «Максим», – обратился Покатилов к Тараненко, – «ты дашь мне вертолет. Охрана не нужна, мои ребята справятся. Этого типа», – он кивнул на психа, – «и вон того, Баграмова, я заберу. В кустах надо как следует пошарить, хотя я не думаю, что там найдется много интересного. Пойдем». Почти все гурьбой переместились назад к вездеходу и вертолетам. Только двое солдат по приказу Тараненко принялись осторожно шарить в кустах. У самого вездехода, оторвавшись от основной массы, народа Покатилов тронул Тараненко за плечо. «Давай спицу», – сказал он требовательно, поворачивая руку, которой только что удерживал Максима, ладонью вверх. Сирцев оказался рядом случайно, у него не было мыслей подслушать разговор или посмотреть какие-нибудь тайные подробности, но на него и не обратили внимания, то что поэтому он увидел и услышал все. «Боюсь, Виктор Павлович, вы не вполне представляете себе сложившуюся ситуацию», сказал Тараненко и изогнул губы в восточной улыбке. «Вертолет я вам, разумеется, дам, а вот психа, Баграмова, труп карлика и главную спицу, уж извините, нет». Покатилов начал раздражаться. «Максим», сказал он с нажимом, «с некоторых пор ты меня стал разочаровывать. Зачем тебе это? Не надо играть с огнем. Ты еще рыльцем не вышел играть на таком уровне». «Ну почему же не вышел?» – возразил Тараненко достаточно спокойно. «Вы просто не осведомлены, кого я представляю на самом деле. Вон в том вертолете, между прочим, сидит целый генерал, мой шеф. Причем мы здесь, в отличие от вас, Виктор Павлович, совершенно официально. И за спиной у нас не сомнительного происхождения частная организация, а большая европейская страна». «Так», – протянул Покатилов, начиная понимать. На лице у него последовательно отразилась целая гамма чувств. Официально, значит? Вот дьявол, об этом я совершенно не подумал. И который из контор, позволь спросить, научная разведка, секунду поколебавшись, сказал Тараненко. Это наиболее точное наименование. И какой же, позволь спросить, страны? А вот это не суть важно. Тараненко пожал плечами. Достаточно большой и достаточно влиятельный. Не только в Европе, но и во всем мире. Вот это да, подумал Сиверсов, уставший уже удивляться. Чем дальше, тем интереснее. Насчет вертолета я сейчас распоряжусь. А то дознаватели вот-вот прибудут. Трупы, они и в зоне трупы. Тем более ваш хама даже не сталкер. С правосудием вам, Виктор Павлович, лишний раз пересекаться вряд ли интересно. Покатилов сокрушенно вздохнул. Ну, гляди, Максим, если ты позволил себе насочинять, сам понимаешь, я редко сочиняю, холодно отозвался Тараненко. Профессия обязывает. Сиверсов отстраненно наблюдал, как Покатилов, Флэш и трое его охранников грузятся в один из вертолетов, как вертолет взлетает и, вопреки ожиданиям, не перепрыгивает к месту, где недавно пристрелили хаму, а набирает высоту и уходит на восток. Сиверсов задумчиво провел его глазами. «Ну что, Ваня?» – сказал Стороненко, какое-то время за ним наблюдает. «Как тебе новое приключение?» «Неожиданно», – честно признался Сиверсов. «Вы уж извините, казался невольным свидетелем, но клятвенно заверяю, я ничего не слышал». Тараненко усмехнулся. «Не слышал? Ну-ну. У тебя теперь один путь, Ваня». «В смысле?» – не понял Сиверсов. «Ты, Ваня, невольно стал носителем достаточно важной информации. Простого исследователя Сиверсова Покатилов перемелет и выплюнет. А вот если исследователь Сиверсов в конечном итоге работает на солидную организацию...» «А, догадался Сиверсов, опять вербуете?» «Вербую», – сознался Тараненко. «Ты мне подходишь, я уже это говорил». Да, и знаешь, ты в самом деле непозволительно много, чтобы остаться в стороне. Можешь, конечно, сделать вид, что какое-то время подумаешь над моим предложением, но на самом деле тут думать нечего. А за тебя все уже давно придумали. Да уж, на сердце нахлынула легкая тоска. Похоже, и в ближайшее время самому мне думать почти не придется. Все действительно уже давно придумано кем-то более ушлым и хитроумным. Еще Ваня отметил, почему-то все таинственные поначалу истории всегда заканчиваются на редкость обыденно и буднично, в особенности если к ним оказывается причастны силовые ведомства. Ладно, смилостивился Тараненко, глядя на кислую физиономию Сиверцева. Потом все как следует обсудим. А пока ступай, помоги упаковать тушку псионика, там же одни дуболомы, полтора класса образования, еще напортачат. С кашей в голове и смятением в душе Сиверсов побрел к солдатам, ближний из которых растерянно вертел в руках стандартный контейнер для биообразцов. Скорее всего, не мог понять, как он открывается. Эпилог. Кекс еще долго вспоминал тот странный выход в зону и последовавшие за ним не менее странные события. Его с Батоном, а также раненых Феду, Мухомора, Жучару и Дуная за периметр вылезли какие-то военные. Но не военсталкеры Тараненко, а то ли из прокуратуры, то ли еще из какого-то правоохранительного подразделения. Допрашивали, разумеется, но потом отпустили, только Кекса с Батоном. Остальных посадили в изолятор, а потом вроде бы даже судили. Перед тем, как отпустить, рыжий очкастый следователь словно бы невзначай намекнул, что если Кекса еще хоть раз увидит ближе, чем за полсотни километров от зоны, упекут следом за Федой и остальными. Батона это тоже касалось, разумеется. Как повел себя Батон, Кекс так и не узнал. Сам он, не будь дурак, несколько дней продал все, что имел, включая квартиру, снаряжение и артефакты из заначки, и уехал домой, в Черноморск. Долго ему еще снилась зона, но постепенно она ушла из его жизни и сделалась лишь одним из воспоминаний, ярким и необычным, но с годами постепенно тускнеющим. Не узнал Кекс и того, как сложились судьбы других участников той опасной, как прятки носевой, истории, но он никогда и не стремился это узнать, потому, наверное, и уцелел. Но, возможно, ему было бы интересно убедиться, что исчезновения сталкеров из баров вокруг зоны после его уезда прекратились, что у Покатилова возникли какие-то неприятности или трудности, и он с большим трудом сумел их преодолеть, хотя отрубу сохранил и, по крайней мере, часть прежнего бизнеса тоже. Что Сиверсов и Тараненко с ног сбились в поисках психа, который бесследно исчез в зоне, куда его зачем-то привезли после недели беспрерывных допросов. А уж если бы он увидел, как сбежавший псих втихую глубокой ночью вынимает из тайничка неподалеку от места, где погиб хама, и где тот выход закончился для самого кекса, некую штуковину сероватого металла, похожую не то на циркуль, не то на пару вязальных спиц, и заворачивать ее в лист бумаги с единственной надписью «ГОСТ Р-508-62-96». Кекс точно мало что понял бы. И все это в итоге стало всего лишь еще одной тайной зоной Чернобыльской АЭС. В самом деле, мало ли зоны тайн.